Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхакти-деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяния и прочее. Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхакти-деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяния и прочее. Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхакти-деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяния и прочее. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактивинанта Свами Прабхупады. Шримад Бхагаватам 3.25.25 сказано: Шатам прасангам мама вирая самвидо хаванти хрикарна расаяна кадха таджашана ашвапаварга ватмани шрадхарати бхакти анукрамишьяти. Просто общаясь с чистыми преданными, человек постигает трансцендентное имя, величие, качество и деяния Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху повторял: Садхусанга, садхусанга, сарва шастрикая, лава матра садхусанге, сарва ситхи хая. Просто общаясь с чистым преданным, человек чудесным образом обретает сознание Кришны. Общаться с преданным, садхусанга, значит всегда действовать в сознании Кришны, то есть повторять мантру Хари Кришна и служить Господу. Преданный очищается прежде всего благодаря повторению мантры Хари Кришна, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал постоянно повторять эту мантру. Чито Дарпана Марджанам. Когда преданный повторяет имена Кришны, зеркало его сердца очищается, и он утрачивает интерес ко всему внешнему, ко внешнему. У того, кто находится под влиянием внешней энергии Господа, сердце осквернено. А когда сердце осквернено, человек не способен видеть, что все в этом мире связано с Верховной Личностью Бога. Идам хе вишвам бхагаван и витара. Человек с чистым сердцем видит, что весь материальный космос не что иное, как Верховная Личность Бога. Но тот, чье сердце осквернено, видит все по-другому. Таким образом, благодаря сатсанге, общению с преданным, сердце человека полностью очищается. Тот, кто чист сердцем, никогда не попадает под влияние внешней энергии, которая заставляет индивидуальную душу стремиться к господству над материальной природой. Ничто не омрачает покой, царящий в чистом сердце преданного, когда он занимается преданным служением, слушая и повторяя святое имя и повествование о Господе, думая о нем и так далее. Преданное служение включает в себя 9 основных видов деятельности. Но какими бы из них ни занимался преданный, имеющий чистое сердце, он никогда не испытывает беспокойства. Занимаясь бхакти-йогой, необходимо избегать 10 оскорблений святого имя и 64 оскорблений, которые можно нанести в процессе поклонения божеству. Если преданный неукоснительно следует всем правилам и предписаниям, он доставляет удовольствие бхакти-деви, и тогда никакие внешние действия не способны нарушить его покой. Преданных иногда называют муни. Слово «муни» означает «мыслитель». Преданный также склонен к размышлениям, как непреданный к спекулятивным рассуждениям. В отличие от спекулятивных рассуждений непреданных, мысли преданных всегда чисты. Когда Капилу и Шукадеву Госвами также называют «муни» и Вьясадеву, величайшего Махамуни. Преданному присваивают титул Муни, мыслителя, если он очистился от материальной скверны и постиг верховную личность Бога. Итак, если человек общается с преданным и старается избегать оскорблений, при повторении имени Господа и поклонении Божеству его сердце очищается, и тогда Господь открывает ему свое трансцендентное имя, форму и деяние. Наясья читам бахирада вибрамам, тамо гухьям ча вишудхам авишек, яд бхакти йоганну грихитам анджаса, мунирвичаште нану таттра тегатим. Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который служит Господу, полностью очистив свое сердце, и снискал благосклонность Бхакти-деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяние и прочее. Намам Вишнападая Кришна Приштая Бхутале Шумати Ниранджана Свами Тинамине Нахата Праяшина Прабхупадасья Туштая Шанкиртана Правлита Тамехате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Вацани Гора Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, в этом стихе Господь Шива продолжает объяснять положение преданного служения, формы преданного служения, результат преданного служения, цели преданного служения и качество преданного. Итак, в этом стихе Господь Шива объясняет, что внешняя энергия, то есть материальная энергия, которая, влияя на живое существо, обусловленное живое существо, заставляет думать его, что оно независимо. Это как раз есть влияние иллюзорной энергии. Все те поступки, которые человек совершает тайно, тайком, желая насладиться чем-то, означают о том, что на него влияет материальная энергия. Махамая. То есть он постоянно попадает под влияние Махамая. Почему? Потому что сердце его нечисто. Бхагавад-гите Кришна говорит, сон, лень и безумие. Это признаки воздействия материальной энергии, которая проявляется вот в этих словах. Тамо гухаян. Невежество. Тамо гухаян. Тамас – это невежество. Гухаян – в дыру. Так называемая дыра невежества, что на литературный язык переводится как колодец. И этот колодец не просто какой-то обыкновенный колодец, о котором мы говорим. Философия колодезной лягушки, там семейная жизнь – это колодец. Или человек падает в колодец материальной жизни. Там есть еще одно слово, которое переводится как «высохший». Это не простой колодец. Это высохший колодец. В нем даже нельзя напиться, в этом колодце. Там даже нельзя утолить жажду. Он не приносит никакого блага. Тамо гухаян. Это темное. Тамо означает темнота. Темная дыра или черная дыра, высохшая. Колодец. Высохший колодец. И человек, который начинает отклоняться от предписанных обязанностей в преданном служении в силу нечистоты сердца, попадает в колодец, этот высохший колодец, эту черную дыру. Поэтому он начинает мерить все этим колодцем. Вот почему Прабхупада описывает эту философию доктора колодезной лягушки. Доктор, вернее, философию колодезной лягушки. Доктор лягушка, доктор Флок. Очень опасно общаться с такими личностями, поскольку они начинают все мерить своим колодцем, в который попали. Высохший колодец. который не приносит никакого блага. В этом колодце одни проблемы. Раньше, есть вот история, когда рыли колодцы, была такая профессия, даже было такое служение или профессия, можно так назвать. Как этих рытели колодцев, да? Слышали, да, что есть такая профессия? Рытели колодцев. Они знали науку, как искать воду, где, как, по звездам они вычисляли, по оазису, вот, по рельефу местности. И была такая ситха, когда человек, вот пустынники, у них была ситха у некоторых. Они знали, где вода есть, и на какой глубине. И был такой камень у них, волшебный камень, который мог искать воду. И он висел там на груди. И человек, который обладал этим качеством, он чувствовал вот этот камень. Этот камень он определял, где вода находится. И зачастую, поскольку им, этим строителям колодцев или рытелям колодцев, платили большие деньги, вы знаете, да, в таких есть места, в которых вода очень цена. Да даже здесь, вот кажется, везде кругом вода, и все здорово. Но когда воду отключают, воды нету где-то, мы готовы заплатить большие деньги, чтобы вода была. И им платили большие деньги за это знание, за то, что они могли строить колодцы, рыть колодцы, и самое главное, что они могли искать воду. И многие мошенники, пользуясь этим положением, рытели колодцев, они привязывали себе какой-нибудь камень на грудь и начинали изображать из себя, что они роют колодцы. Но их колодцы были без воды. Им платили деньги, они начинали рыть. И когда там наступало то, что вода должна была прийти, ночью они сбегали. То есть они играли на доверии людей, и они сбегали. Темной ночью они убегали. Это было связано именно с их вот таким положением, что они сбегали, потому что они были обманщиками. Они просто были обманщиками. И этих заброшенных колодцев очень много стало появляться, поскольку много обманщиков появилось. И поскольку там не было воды, то постоянно эти колодцы, они обваливались. И когда к такому месту человек приближался, туда невозможно было даже посмотреть, только рядом, подойдя рядом к этому колодцу, все сразу осыпалось, и человек мог туда упасть. И поскольку колодцы, они очень глубокие на самом деле, особенно в тех местах, где нет воды, они очень глубоко, их нужно очень глубоко рыть землю, чтобы достать эту воду. Человек, попадая в этот колодец, не мог выбраться, поскольку там еще такое понятие есть, вот в пустыне, оползни, знаете. То есть человек раз и все. Раз. И есть удивительное качество. Пески даже внизу есть такие течения песков, вот их называют зыбучие пески. Они двигаются даже внизу. И колодец этот становится глубже все время. И человек, который туда попал, как бы он ни пыхался, он съезжает вниз. И еще плюс там песок двигается, и эта яма, она растет, она углубляется. И постепенно человека засыпает. В этом колодце его засыпает. Дырка остается, но там человека нет. Потому что его боковыми этими песками и нижним этим движением его засыпало. Он как в болото засасывает его. И он погибает. Также в духовной жизни есть очень много рытелей колодцев, которые могут дать эту живительную воду. Они знают, как поступить, у них есть определенное качество. Есть этот камень, который ищет эту воду, этот нектар. Этот камень называется Нама Чинтамани. Святое имя, которое исполняет все желания. Но не такие желания, как эти обманщики, рытели колодцев, которые привязывали себе камень на руку. Так вот, да? Мешочки. Закатывали глаза и знали, где рыть, где вода. Люди платили щедро им, своим уважением. Люди платили им щедро, своим доверием. всем. И они рыли эти колодцы. Рыли очень вдохновленно. Они работали лучше, чем другие даже. Они работали очень хорошо. Что надо было создать впечатление, что точно вода там есть. Но при этом они изначально знали, что воды нет. Иногда говорится, что эти рыцари колодцев, они даже сами начинали верить, что там вода есть. И вот самое большое было то, что их лидер, этих обманщиков, он должен был постоянно контролировать этих вот своих приспешников, чтобы они сами не впали в это состояние. Веры в том, что там есть вода. Знаете, это как маленький ребенок, когда он разыграется, его уже не остановить. И лидер вот этих обманщиков, которые рыли колодцы, он тоже вовремя их ставил на место, и они темной ночью покидали это место, унося деньги, все это отношение к себе. И после их колодцев люди, уже не было этих обманщиков, уже не было никого. Была деятельность, которая от них осталась. И многие люди все время, подходя даже близко к этому, проваливались и погибали в этих колодцах. Такова же и иллюзия. Майя. Ее можно сравнить с этими темными колодцами, здесь сравниваются эти темные колодцы. Иллюзия. То есть человек, который обманывается. Человек, который находится под влиянием этой иллюзии, он обманывается, он может отдавать свою жизнь за какого-то обманщика, который роет колодец, в котором не будет воды. Не будет воды. Почему же он платит ему? Потому что он хочет быстро получить. Он хочет дешево получить какой-то эффект. Есть такое выражение: скупой платит дважды. Скупой платит дважды. И вот как раз эти обманщики, рыцари колодцев, оставляют за собой очень много этих мертвых колодцев, в которые попадают живые существа. Сами там воды не находят. Но слава по себе, что именно это и даст воду людям, они оставляют. И каждый раз туда кто-то попадает. Каждый раз кто-то попадает в эту черную дыру, в этот колодец. Под влияние этой иллюзии, что там что-то есть. Это может утолить мою жажду. Я буду удовлетворен на этом сенсепёке. Если я сейчас приму этой воды в этом колодце, то я обязательно буду счастлив. Так думает живое существо. Но даже подходя к этому колодцу, оно погибает. Иногда кому-то посчастливится, что кто-то проходил мимо, забросил веревку и вытянул. Иногда это посчастливится кому-то. Иногда нет. Иногда нет. Поэтому Господь Шива говорит, что внешняя энергия, которая подобна этому темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного. И Шрила Прабхупада говорит, преданный очищается прежде всего благодаря повторению махамантры. Шрила Харидас называет махамантру нама чинтанами, камень, исполняющий все желания. Философский камень. Когда кто-то рассуждает о могуществе, о философии махамантры. У махамантры есть философия. Очень большая, очень глубокая. Очень глубокая философия. Итак, не может вести преданного и не способна вести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце. Что означает полностью очистил свое сердце? Здесь Прабхупада в конце пишет. Если преданный неукоснительно следует всем правилам и предписаниям, он доставляет удовольствие Бхакти-деви. И тогда никакие внешние воздействия не способны нарушить его покой. Занимаясь бхакти-йогой, необходимо избегать 10 оскорблений святого имени и 64 оскорблений, которые можно нанести в процессе поклонения божеству. 10 оскорблений, вот вчера мы говорили, что я как раз на Бхагавад-гите говорил. Многие понимают, что наносят оскорбление святому имени. И 64 оскорбления божеству. Вот сейчас здесь половина спит, глаза закрывает. Это раз препятствие. Это препятствие уже. Это большое препятствие. Мы думаем, что это не работает, поэтому мы спим. То есть осознания нет. Сердце нечистое, поэтому нет осознания того, что это все действует. Почему человек спит? Вот если там сейчас бы стоял человек какой-нибудь с винтовкой и говорил, как кто глаза только закроет, сразу стреляю. Как вы думаете? Вы бы закрывали глаза? Но это так и происходит. Эти оскорбления, это как выстрелы этой махамайи. Она тут же поражает нас. Как только мы закрыли глаза, наш ум отупел, она тут же начинает его хватать. Потому что закрыв глаза, из ума Кришна уходит. Значит, туда приходит майя. Как только Кришна уходит из нашего ума, тут же приходит майя. Тут же, мгновенно. И все связано с нечистотой сердца. Не связано ни с чем. Что человек не выспался, там он начинает говорить, я не выспался, я болею, у меня лейкоцитоз, у меня лейкемия, у меня там, не знаю, зашлакована прямая кишка. Нет, все связано с нечистотой в сердце. Постепенно эти желания начинают прорастать. Семя заброшено. Как Шрила Прабхупада очень часто говорит, если вы начали крутить колесо, то колесо, оно уже завертелось. Вы придали ему новый оборот. Что означает? Он сравнивает это с вентилятором. Когда вы следуете еще всему, как бы тяжело ни было, вы выключаете из розетки этот вентилятор. Нет поступательного движения. И он еще по инерции крутится. По инерции крутится. И вот он уже начинает останавливаться. И ваша проповедь в таком, вот, смотрите, вы выключили, ваша проповедь сразу. Раз вентилятор кармы, вентилятор майи он ослабевает, значит проповедь ваша улучшается. Чистота вашей проповеди улучшается. Не какое-то красноречие, нет, чистота ваших действий, чистота ваших мыслей, чистота взгляда улучшается. Рупада об этом говорит, ваша. И я говорю, ваша. Наша. Рупада говорит, ваша чистота проявляться начинает, потому что нет поступательного движения. Итак, вентилятор начинает постепенно ослабевать. С ослабеванием воздействия гун материальной природы, кармы и материальной энергии, человек постепенно прозревает. То есть все, что он вокруг себя видит, становится другим. Совершенно. Все тоже осталось, но все, как он видит это уже, какое у него отношение к этому, как он мыслит, как он говорит, насколько глубоко он говорит и видит всякие процессы. Все это углубляется, углубляется, углубляется, углубляется. Ну вот человек, представим, начинает совершать какие-то действия, которые связаны с этими проблемами. И он опять включает на некоторое время. Вентилятор не остановился, но факт, что поступательного движения не было, и сила вращения этих лопастей уже пошли, почти приходят к минимуму. И он опять втыкает туда в розетку, штепсит, и сила, новое поступательное движение, и этот пропеллер начинает работать. Как вы думаете, в таком состоянии его проповедь улучшилась? Чистота, взгляд его на вещи, на события, он улучшился? А? Он придал вращение, он вернул это вращение. Остановки не было, но вращение-то вернулось. И сила вращения возвратилась. Мозги так обеспокоены. Вентилятор в мозгах закрутился. И человек, когда у него в мозгах этот вентилятор начинает крутиться, он оскверняется этой поступательной силой, которая приводит во вращение его желания, его материальные желания. И в таком состоянии он на все смотрит, слушает с позиции вращения новой силы вращения этих желаний, этих материальных желаний, камы. Это вот штепсель, это как кама, которая тут же загорела и замигалась. Это как кама. И не как, а точно кама. И когда человек поражается в ум этой камой, новое поступательное движение произошло, новый прыск этой камы. Все начинает окрашиваться в тона камы, все абсолютно. Каждое его решение, каждое его слово, каждое его действие, все начинает иметь окрас этой камы. Изменяются его акценты. Вот что-то он говорит, акценты полностью меняются. Он может говорить то же самое, но акценты полностью меняются. Меняется вкус этих слов. Как говорится, вкус к воспеванию святого имени. Вкус меняется. Вкус исчезает. Человек становится лживым. Почему? Потому что было поступательное движение. Как поступательное движение началось? Ум сразу покрылся камнем, беспокойство, новое впрыскивание. И человек очень сильно обеспокаивается своим материальным положением. Прекращает быть браманом, прекращает быть муни. Потому что он теряет сразу правдивость. Он сразу теряет правдивость. Когда человек теряет правдивость, он превращается в рытеля колодцев, в обманщика, который роет колодцы. Он говорит, нет, ничего не произошло, все остается по-прежнему. Сейчас я вам даду урок грамотности речи. Я сейчас вам найду воду. Вы все соберетесь, напьетесь этой воды. Я сейчас вырую вам колодец с лопатой. Вот я. Все в порядке. Но в этом колодце может не оказаться воды. Чистой воды там не окажется. Там может вообще никакой воды не оказаться. И все, кто даже приблизится к этому колодцу, могут туда свалиться, и потом очень сложно выбраться из этого колодца. Очень сложно выбираться из этого колодца. Потому что ум приходит в беспокойство. Сердце приходит в беспокойство, оно опять покрывается этими проблемами. И нужно опять какое-то время, чтобы форму приобрести. Всегда нужно какое-то время, чтобы приобрести форму. Иначе каждый раз, как вы выходите на ринг, там выходит Майя, мы выходим с этой стороны, и мы с ней сражаемся, мы постоянно бой объявляем. Иногда ничья, но в этом состоянии мы проигрывать начинаем. Мы начинаем проигрывать Майя. Потому что у нас есть слабые места, и она атакует туда. И она наносит очень мощные удары в эти места. Майя очень искусна. Вы посмотрите, когда есть описание Сати и Господа Шивы, какая Сати? Она тысячу раз лучше нас по всем качествам. В тысячу раз лучше. И она начинает нас туда атаковать. Именно в эти места. И у нас возникают тысячи проблем. 10 оскорблений святого имени и 64 оскорбления в поклонении божеству. Здесь Прабхупада пишет очень, очень важную вещь. Он пишет, необходимо избегать 10 оскорблений святого имени. То есть даже когда человек избегает этого, Кришна очень доволен. И Бхакти Деви, она благосклонность дает. То есть она очень стремится благословить какую-то личность, которая, по крайней мере, избегает этих оскорблений. Может быть, он совершает, он избегает этого, он поставил его настроение, как бы избежать этих оскорблений. Вот он сейчас сидит и даже не думает, избежать это, он глаза закрывает и спит. Тут же мы говорим об этих оскорблениях, тут же этот человек делает. Почему? Сердце нечисто. Человек не понимает положение божества, не понимает положение. Как же? Нету милости Бхакти Деви. Потому что даже сердце не хочет избежать этих оскорблений. То есть человек даже не настраивается. Это не так. А если я сейчас вот туда встану с палкой и буду по голове его шарахать палкой, он сразу прекратит спать. У него появится откуда-то сила, импульс, все появится. Почему? Как вы думаете? Потому что в Кали-Югу все шудры, только через тело воспринимают. Через разум никто ничего не понимает. Чем более через прошлую благочестивую деятельность вообще ничего, ни черта не соображает. Потому что благочестия никакого нету. Все нищие. Рабочие и крестьяне, дети рабочих и крестьян, безбожники, асуры, что родились в Советском Союзе. Враги религии практически. Сейчас они получили милость, но сердце так нечисто, поскольку все качества шудрийские, рабоче-крестьянские, пока не возьмешь совковую лопату сзади по затылку не треснешь, бесполезно. И он будет смотреть, только думая о совковой лопате, которая его может треснуть. А качества природы разума не хватает. Будхи-йоган, упаши-ритня. Не хватает будхи. Разума не хватает. Почему разум так действует? Что человек, как вот сейчас любого спроси, понимаю, ничего сделать не могу. А почему ничего сделать не может? Сердце нечисто. Очень много анарх. Очень много плохих желаний. Очень часто включает человек вот эту штуку. Пропеллер этот включает. И каждый раз, продолжая включать этот пропеллер, какое очищение это может произойти? Когда опять по новой все начинает крутиться. Только воткнул. Только вроде останавливаться началось. Опять раз воткнул. Состоянии человек может это сделать. Вот точно так же все его лекции. Представьте, вот представим вот проповедь, да? Открыт алтарь, открыт, представим, что также открыт Бхагаватам. А ум закрывает глаза, закрывает память, закрывает сознание, закрываются отделы разума, закрываются отделы восприятия. Человек с открытыми глазами, он пытается прочитать эту книгу после этого поступательного движения. Он пытается дать лекцию какую-то, но там уже из-за этого маховика все так же, как вот перед алтарем. И не может ничего поделать человек. Все он Бог понимает, а поделать ничего не может. Почему? Так и человек, который осквернился, он ничего не может поделать. Ананта, чакра, кто-то еще. Они ничего сейчас не могут поделать. Почему? Потому что они сквернились. Они будут умом понимать, ложняк их долбит. Но вы же видите, что они осквернились уже. Я вижу это. Они уже другие. Как бы они ни смотрели такими глазами, как нерпа, что они честные остались. Все хорошо. Они уже осквернены. Они уже осквернены, потому что был предан это движение. И как бы они сейчас ни говорили, лживость, нечистота появилась, обман, иллюзия, сон, все. Схватила Майя сразу. Она, Майя, она не говорит, ой, я не буду тебя хватать. Ты такой, ты, ах, ты так много книг распространил. Ха-ха-ха-ха. Она еще сильнее тебя схватит за это. Потому что ты атакуешь ее. Ты еще больше ее раздразнишь. Пропада говорит, это как натыкать собаку палкой и потом удивиться, что она раскидается. И чем больше человек наносит ударов Майи, тем Майя тоже больше начинает. Она тоже силу набирает. Она говорит, ух ты, этот уже не простой. Его уже просто так нельзя. Сейчас я его задолбаю. И раньше она очень легко нас могла кусить. Очень легко. Элементарно. Грубо. Но мы, так сказать, защитили грубые места. Челюсть защищена. Такие основные места защищены. Теперь есть другие места, которые надо бить. Тонкие. Теперь она уже не бьет кулаками. Теперь она бьет пальцами. И бьет, мы чем защищаемся, она знает, где каналы какие. Она просто пиш, бьет, что такое? Она знает даже эти тонкие места, как иглотерапия. Она, ты там ей блок, она тебе блок прямо, потому что ты не знаешь, что там есть каналы. Она уже тонко бьет, все, почести, бам, женщины, бам, власть, бам, всякие материальные желания. И она иголками начинает тыкать, она уже не бьет бревном. что вы защищены, вы уворачиваться научились. Она будет бить тонко. Откуда у человека появляется, чем больше он совершает аскез, откуда у него появляется, тем больше сладость к чувственным наслаждениям? А? Как вы думаете? Вроде бы аскеза должна очистить наоборот, то есть должно погаситься желание, да, это делать? А это желание не просто не гасится, а как человек, который проголодался, себя ведет. Как человек, который не пил воды. 2 года жизни в храме, или 3 года жизни в храме, или 4 года под руководством, у человека такой вкус появляется. Такой вкус греховной деятельности. Как вы думаете, почему? О чем пишет Прабхупада? Он не стремился избежать 10 оскорблений святого имени и 64 оскорбления в поклонении божеству. Не стремился к этому. Поэтому так и не получил благосклонности Бхакти Деви. Преданные, когда берут и 2 часа читают книги, они только видят, что хоть как читай Махамантру, и все будет здорово. Хоть сколько лет, но хоть как. Нет. Иначе бы никто каждое утро не заставлял бы нас повторять 10 оскорблений святого имени. Никто, иначе бы Махапрабху не писал Шикшаштаку. Он придал этому такое огромное значение, что ничего не писал, кроме этого. Как самый важный фактор, который нужно понять. Шрила Прабхупада взял на себя эти оскорбления и сказал, ну ладно, я так устроил это преданное служение, что даже большая часть оскорблений... Почему, как вы думаете? Потому что он смотрит через призму теперь на преданное служение этого пропеллера, которым он постоянно придает движение. И когда он двигается, сразу его видение на преданное служение, на святое имя, на все, на преданных, оно тут же оскверняется. Этим усилением вкуса к материальной деятельности, усилением вкуса к чувственным наслаждениям, усилением вкуса к тонким формам и также к грубым. Человек поражается, как больной, как сумасшедший становится, как ядом. А! Его яд отравляет и все, он тупеет полностью. Вы видели, когда человек напивается, он все время доказывает, что он трезвый. Это прямо стопроцентная природа пьяного человека. Доказывает, что он трезвый. Вот все, в России особенно это знают. Все до одного знают. Что любой человек, который выпил, и когда вы ему говорите, что ты, по-моему, пьяный, что-то себя ведешь, так он будет вам доказывать с хрипотой в горле, что у него все в порядке. Вы знаете, да, об этом? Все вы знаете об этом? Ни одного нету, который скажет вам, да, я пьяный. Он даже того уровня не признает. Он всегда будет доказывать, что у него все в порядке. Поэтому даже есть поговорка такая. Как дурак все время доказывает, что он умный, точно так же пьяный доказывает, что он трезвый. Всегда это происходит. Он не видит этого. Вот почему Рупа Госвами говорит о Вайдхи Бхакти. Он говорит, вы сами не сможете себя увидеть. Вы не сможете себя увидеть. Должен быть тот, кто увидит вас. Чинайки Пандит говорит, это величайший афоризм, что собственные недостатки очень сложно рассмотреть своими глазами. И точно так же очень сложно рассмотреть собственные недостатки глазами завистников. Да, чужими глазами, но тех людей, которые тебе завидуют, бесполезно, ты тоже себя не увидишь, реально. Чьими глазами ты можешь увидеть себя? Почему здесь в предыдущем стихе он говорит? Поэтому я молю твою милость дать мне благословленную возможность общения с твоими преданными, которые, поклоняясь твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милосердны к обусловленным душам. Преданным, которые беспредельно милосердны к обусловленным душам. В чем проявляется их милосердие? Как вы думаете? А? Нет, в проповеди сознания Кришны. Они будут проповедовать нам сознание Кришны. Они будут нам говорить, как нужно действовать. Они сначала покажут нам, куда мы попали, а потом скажут нам, как оттуда выбраться, как правильно действовать. И мы вынуждены их принять, если мы хотим выбраться из этого колодца, из этого темного колодца, высохшего колодца, в котором нет никакой ценности. И когда ты выберешься из колодца, это еще не значит, что ты опять стал таковым. Потому что выбраться можно физически. А этот пропеллер где крутится? В том месте, где мы попали в него? А? Как вы думаете, пропеллер-то где крутится? По тому адресу, где мы попали, там крутится, а мы ушли от этого, и он там крутится. Ага, все в порядке. Товарищи, все в порядке. Ананда, все в порядке, он там крутится. Самое главное, ты уехал оттуда. Пусть они там крутятся. А где он крутиться-то начал? Этот пропеллер. А? В нашем сердце. В нашем уме. Все наши чувства осквернились этим воздухом, который исходит от этого крутящегося пропеллера. Он остужает наше горячее желание служить Кришне. Он остудил нашу преданность. Знаете, вот мотор, когда перегревается, вентилятор этот. Он остужает нашу преданность. И мы начинаем всем доказывать, нам приходится доказывать, что мы преданные. Доказывать. Потому что акценты сразу меняются. Человек даже не испытывает чувства чего? Стыда. Он ведет себя так, будто ничего не произошло. Если вы спросите, он скажет, а что произошло-то? У меня-то все в порядке, вентилятор не вертится, все. Я что, пьяный что ли? Давай же. Я смотрите, сейчас под ноль линии могу пройти. Кто сказал, что я выпил? Это было вчера. Но даже вчера, после вчерашней попойки, еще долгое время похмелья, интоксикация, пот. Человек не может действовать, даже когда это было вчера, позавчера. Вы знаете, да, что алкоголь из крови в течение какого времени? Вот так вот, современные ученые, сколько говорят? В течение скольки? Алкоголь. 10 суток минимум. 10 суток как минимум выходит алкоголь. А из мозга? Да нет, 4 месяца из мозга только удаляется. Это то, что реально можно проследить на аппаратах. Вот по микроскопам взяв эти пункции, все, реально проследить. А вы представляете, до чего они еще не замыслили? Что какие осквернения, еще есть формы осквернения, которых невозможно даже проследить. При такой грубой научной технике, грубой научной мысли, так сказать, грубой научной парадигме. Понимаете, да? И это каждый раз происходит, когда мы что-то делаем не так. Впрыскивается этот яд. Этот опять остужается наше преданное служение, остужаются наши мозги, остужается наш разум, остужается наше сознание. Любой конфликт, любое оскорбление, неправильное действие, оно постоянно остужает нас. 10 оскорблений. 10 скоростей остужания. 64 и все. Ой, кошмар. Итого 74. Но Прабхупада описывает, и Бхагаватам говорит, достаточно просто стремиться избегать этого, и Кришна Он что делает? Ему что нужно-то увидеть наше? Желание, которое выражается в действии. И это действие подчеркивает, что мы, по крайней мере, пытаемся избежать этого. И как он дает нам возможность этого избежать? Он принимает это как наше преданное служение. И Бхакти Деви может дать эту милость. Это точно так же, как Била Мандала, он выкалывает себе глаза. И Кришна говорит, да, я вижу, что ты хочешь этого избежать. Ничего себе, человек аж глаза тебе выколол. Как хотел он избежать этих проблем. Как дорог был Кришна и как он сражался. Этот трансцендентальный Прабхупада говорит, никто не может имитировать этот поступок. Потому что, по крайней мере, Била Мандала Тхакур был пхавой. Станьте пхавой, потом можете это сделать. Это было признано все, у него все признаки пхавы были. Все полностью, классические. То есть испытывающие спонтанную любовь к Кришне. И счастье испытывает служение. И когда он включать начал, он подумал, о, я уже такой продвинутый, и он начал включать этот вентилятор. Так тут же его, все его сознание начало оскверняться. Тут же. Он страдать начал. Он видел, как он, испытывая даже любовь к Кришне, ищет место, где есть то, что он должен получить. Он стремился получить это, изображая себя садху. И только правдивость по отношению к самому себе, к Кришне, не позволила ему этого делать. Он это все-таки победил, даже попадая в эти ловушки. Кришна помогает, видя усилия преданного, он помогает ему это сделать. Самому ничего не сделать на самом деле. Сам человек может усилия. И когда Кришна видит, сколько у него усилий, как говорится, сколько ты не отдаешь, а сколько от себя оставляешь этих сил. Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что Кришна не смотрит, сколько вы отдаете. Кришна смотрит, сколько вы оставляете. Он имел в виду, что сколько сил вы оставляете, потому что отдавая жертвы, это какие-то силы мы отдаем. Сколько этих сил мы оставляем для себя, для чувственных наслаждений. Сколько сил остается еще для того, чтобы не служить Кришне, забыть его? Я понимаю, когда человек все ради проповеднической деятельности делает. Я еще таких бы понял. Но когда человек сознательно садится ночью, включает видеомагнитофон и смотрит его до ночи, зная, что он такой слабенький в преданном служении, ни черта не может ни проповедовать, ничего. И он сознательно идет на это оскорбление. Это сознательное оскорбление. У него нет сознания Кришны. Он ничего не может использовать. Никакой, ни с какой сказку, ни анекдот, ничего. Они смотрят и подражают. Они говорят, о, мы как сейчас, как Лакшми Нараяна, посмотрим и сделаем потом лекцию. Вы слышали хоть одну лекцию из того, что они смотрели, чтобы она дала нам благо, сознание Кришны? А? Хоть у одного из них, кто это делает, кто так называемый подражает, из зависти действует. Хоть один из них, подражая мне, как общаться с матаджами, хоть один не попал в ловушку из них, а? Подражая из зависти, опять же. Пока же поднимите руку, кто, завидуя мне, подражая мне, что-то путное получил. А? Чему вы подражаете, пытаясь это сделать? Один притворился беременной женщиной и родил кусок железа. Как это можно притвориться беременной женщиной? Очень удивительно. Притворщик. Это кто? Кто этот притворщик? А при чем здесь самба? Самба сын Кришны. Кусок железа, железо, Кали-югу родил в итоге. А этого притворства. Самбова. Я есть сын Бога, рожденный от девы. Ты должен знать, там железо. Кали-юга, самбова. Родил кусок железа тоже. Кусок проблем. Которая окислилась. Золото, по крайней мере, не окисляется, оно исцеляет. А железо, оно окисляет, то есть одни процессы тамаса от железа. Окисление, брожение, гниение, все связано с железом. Тамас. Поэтому говорится тамо, вот это слово. Тамо гухаян. Железный век и тамас, он подобен тому, что человек как в колодец сразу попадает. Без воды. Обманщик. Становится обманщиком. Вот почему Сакши Гопала есть. И сразу его ведут в свидетели и говорят: «О, дорогой Кришна, ты видишь, что делает этот человек?» И суть не в том, что нам нужно вот эти там, всем его коврижки там. Он обманывает. Мы боимся, что он станет обманщиком, а если он станет обманщиком, он брамана. И все будут тыкать потом браманов и говорить: «Вот браманы, какие обманщики!» Он не заботился о том, что он его обманул. Он не беспокоился о том, что его обманули. Учихать было на это. Много ли его миллиард раз обманывали? Он беспокоился, что это брамана. Я говорю: «Как же так? Кришна, ты защищаешь браманов, я тебя прошу, защити его. Ты смотри, защита твоя в том, что ты не позволяешь ему наоборот это делать. Защити его, Кришна, ты что? Смотри, что он натворил». И люди будут говорить: «А, эти браманы, опять появится новая волна разочарованных. Опять появится еще новая волна, так сказать, ушедших и критикующих. Еще мы не позволим, это разве истинное милосердие по отношению к живым существам? Разве можно назвать эту личность сострадающей падшим душам или как обусловленным душам?» И сразу говорит: «О Боже, останови его, Гопал!» Не так ты наслаждаешь чувства. Ты наслаждаешь эти чувства в служении Кришне. Прабхупада пишет: преданных называют муни размышляющими. Не спекулирующими, а размышляющими. Зачем человек сознательно идет на то, что причинит ему беспокойство, даже не пытаясь избежать этого, а наоборот, потому что он попадает в этот колодец. И как только он подошел, он хотел на халяву. И как только он подошел к этому колодцу, он сразу туда начинает затягивать. Он думает: «Ну вдруг там есть вода?» Он знает, он хочет обмануться. И этот колодец его затаскивает. Там воды-то нет. Много ли вы напились нектара? Это как будто побывал в месте, где заболел желтухой. Желтуху долго лечат. Больных желтухой, они... Почему пропада сразу? Вы знаете о том, что когда человек болеет желтухой, он инфекционный. Знаете, да? Что это в инфекционной больнице лечат. И человека больного желтухой сразу изолируют. Вы знаете об этом? А? Ты знаешь? Не знаешь? А кто знает об этом, что когда желтухой болеют? О. Даже когда ты через 20 лет проболел желтухой, что говорят? Укол куда-то ставят. Желтухой болел? Потому что это вот фермент этот вот, он может остаться еще там в организме даже через многие годы. нельзя. Кровь нельзя брать, переливать ее нельзя другим людям. Потому что она очень сильно оскверняется. Один раз человек заболел, через 20 лет его спрашивают, желтухой не болели, а то мы сейчас хотим вашу кровь пить. Как мы должны быть серьезны? Все не шутки, все не игра. Зачем же человек сознательно идет на это, зная свою слабость? Алкоголик, который бросил пить, или там наркоман, который бросил колоться, он наоборот старается покинуть те места, где он был. Он говорит, я не буду туда ходить, зачем? Даже какие бы мои друзья не были, там сейчас будут пить водку, я и так-то еле-еле держусь, еще туда буду ходить. Это факт, что я сорвусь. А зачем ходишь-то туда? А? Если ты знаешь точно, что ты сорвешься, ты все равно туда идешь и срываешься. Это нечистота сердца. И Кришна каждый раз показывает, что ты хочешь. И когда человек, он раз предупреждает, два, потом он говорит, сейчас все преданные узнают об этом, чтобы тебе было стыдно. Хоть немного, но и стыда нету. Следующий удар будет наноситься по телу. Человек не понимает на уровне интеллекта, ему на уровне ума объясняет майя. Карма. Не понимает на уровне ума, что происходит. Вы знаете, да, как болезнь человеку приходит? Интеллектуалу говорят, так нельзя делать, а то будут проблемы. Интеллектуал говорит, все, хорошо. Он не понял. Сделал поступок в надежде, что ничего не будет. Это уже ум. Когда мы делаем, зная, но делаем, это ум уже. И на уровне ума начинаются проблемы от этого поступка. Если человек не принимает это на уровне ума, то что? Приходит к нему просто болезнь какая-то. Ума и тело, болезнь. Если человек не понял, что это болезнь, тогда приходят к нему страдания от других живых существ, начинают причинять ему за это. Он-то не знает, и они могут не знать, так все устроено. И когда он этого не понимает, что происходит? Землетрясение, наводнение, эпидемия извне. Страдания приходят, наказание на уровне ума и тела. Второе, на уровне того, что другие живые существа начинают причинять, то есть беспокойство. И третье, силы природы, если ты ничего не соображаешь. Так Кришна начинает уничтожать варна самскару, которые ни черта не соображают. Вообще утеряли цель, даже видение, как это связано все. Они не йоги. Связи никакой не видят. Или будем говорить, неудачливый йоги. Йог неудачник. Сделать хотел утюг, слон получился вдруг. Сделать хотел хорошо, плохо получилось вдруг. Сделал хотел приятное, почему-то оскорбил. Хотел вылечить, убил. Хотел воскресить. И сам умер. Хотел спасти другого и утонул вместе с ним. Вернее, утонул раньше него даже. Есть эта история. Баларама, он сказал, Кришна, что так? Флейта у меня есть, она точно такая же. Все в экстазе, когда тебя видят. Меня когда видят, тоже в экстазе, но экстаз такой какой-то. Но мы с тобой так похожи. Дай перо поносить. Ну дай перо. Кришна сказал, нет проблем. Ну чего, мы с тобой, так сказать, братья навеки. Паларам. И Павриндавана со флейтой. и все. О, Кришна, Кришна! И так он наслаждался, наш Господь, в своей первой экспансии. Но тут во Вриндаван ворвался демон. И он приобрел форму коня, бешеного, огромного, здорового коня. И он стал носиться по Вриндавану, топтать людей этим. Он искал Кришну. И демон знал только одно. Как отличить Кришну? Потому что очень многие были похожи на Кришну внешне. Чем ближе преданный Кришне, тем он внешне очень сильно похож на него. И демон иногда с толку сбивается. И ему сказали, там ты увидишь такой, есть один. Баларам, с него. Никакого толку. Они сказали. Потому что если мы уничтожим источник его, всем им сразу, она, это Кришна. Но они так похожи, не перепутай. Кришна, у него перо павлинье. И демон этот встал по Вриндавану скакать, искать-то павлинье перо. У кого на голове павлинье, красивый с павлиньем пером. Но он знал, красивых много, с флейтами тоже они ходят. Знаете, как это? Вишнурупа есть там, они все с чакрой. У них чакра, лава, лотос, всех. И это только вот, так же, как у Кришны попросить, скажи, дай волоски сюда, пожалуйста. Шриватсу дай поносить. На рассаду. Дай Шриватсу на рассаду. Вы замечали, да, что говорят, у кого грудь лохматый, богатый? Почему думаете? Откуда это такое вообще? Это же богиня Лакшми. У Кришны. Представьте, до наших дней дошло это, что у кого грудь волосатая, это к богатству. Люди знают, представьте, столько тысяч лет прошло, а представления кое-какие остались еще. Люди просто связь потеряли, они не знают даже, что откуда это пришло. И так этот конь увидел, и Баларама, он думает, ну что, он в умонастроении Кришны был, все в порядке. И этот демон на него, и набросился на него. И он так, в общем-то, пытался сражаться с ним. Но демон был так могущественным, он же лично готовился убить Кришну. Лично, источник. И он наносил сокрушительные удары Балараме. Сокрушительные удары. Он так его легал, что Баларам, он при всех своих, так сказать, совершенствах, вдруг ощутил, что, так сказать, проблема. Большая угроза, так сказать, наступает. Он был вынужден звать Кришну. И как только Кришна появился, он убил этого демона. И Баларам, он тряхнулся. И сказал. Да, все было здорово. Кришна сказал, а зачем ты мне его душ? Ходи. Он говорит, да знаешь, как-то вот. Тебе оно больше к лицу. Когда оно у тебя на голове, нам спокойнее. Пусть лучше это будет у тебя. Потому что когда это у меня на голове, конечно, принять почести и все остальное, это неплохо. Но сражаться с конями, ты извини, давай сам как-то. Носи перо, я гусиное перо буду носить. Кришна остается Кришной. Кришна всегда остается Кришной. Мы не можем подражать. Потому что мы не можем делать то, что делает эта личность. Я не могу подражать кому-то внешне. Или подражать, как вот он там благословляет все. Потому что тот человек, поднимая руку, оттуда выходит Брахма-теджас. А когда я поднимаю руку, оттуда выходит там Могухьем. И опасно поднимать свою руку, потому что этот человек может получить, так сказать, такой раджас, самогухьем, такой колодец может рухнуть. Я, конечно, могу изображать из себя какую-то великую личность, принять почести великой личности, но потом, когда наступает, когда наступают темные времена, раз ты такая великая личность, и все тебе говорят, так давай, защищай нас, сражайся. И только одни проблемы иногда исходить начинают. Не каждый оправдывает наше доверие. Когда человека 30 раз предупредили об этом, и он глух к этому, Кришна поднимает уровень этой информации. Дальше, дальше, дальше. Это как Бхактивапама рассказывал, Бхактивапама Махарадж. Если он не поймет, об этом узнают здесь, в Сибири. Если он не поймет, об этом узнают в стране. Если он не поймет, об этом узнает во всем ИСККОН. Если он не поймет, мы будем ходатайствовать об исключении его из ИСККОН. То есть лишить милости. Смотрите сколько. 4 ступени таких очень серьезных. Но чтобы довести их до этого, существует еще 64 предупреждения. Вот как 10 оскорблений святого имени и 64 оскорбления поклонения божества. Предупреждения. 74 предупреждения. Как у китайцев. 108. 16 108 предупреждений. И все равно живое существо не чешется. 16 108 предупреждений. Прекрати, пожалуйста. Хотя бы избегай этого. Нет, человек все равно туда стремится. Даже по одному стремлению видно, что он стремится к этим проблемам. За два, за три года человека предупреждаешь, все равно бесполезно. Потом он приходит и начинает из этого заброшенного колодца выступать там. Рассказывать всем, что тут ничего не достигнуть, тут там бесполезно, мы такие падшие, нам бессмысленно это сделать. Почему? Потому что он уже осквернился. Даже такое состояние сознания приобрести, в такую веру, что ты можешь это сделать за одну жизнь, Кришна так могущественный. Даже чтобы приобрести это качество, Кришна, чтобы дал эту милость, то есть благословил. То есть столько служения нужно совершить, столько рисковать, так себя ломать, чтобы получить это чувство надежды, веры такой. Но так легко ее потерять. Дурак, он начинает думать, даже я если буду это делать, все равно все будет в порядке. Мы уйдем назад к Богу. Иногда они совершают жертвоприношения, но лишь для виду. И занимаются благотворительностью лишь для виду, не следуя никаким правилам и ограничениям. Эта природа, она атакует каждого. Кали-юга. Но Шрила Прабхупада пишет в комментариях, Арджуна — это все мы. Поэтому он сказал Арджуне, не беспокойся, ибо ты с рождения наделен божественной природой. С рождения? С какого рождения? Это духовная литература. С рождения. То есть изначально имеет в виду Кришна, каждое живое существо имеет возможность действовать правильно. Надо очиститься. Чтобы очиститься, нужно предаться духовному учителю. И нужно научиться предаваться ему. Учиться предаваться Богу. Не предавать его, а предаваться. Как вот был один фильм такой, когда говорит, преданный — это не значит предает. Преданный — это означает предается. Это не означает, что он предает постоянно. Это означает о том, что он предается. Предается стопам гуру. Благодаря стопам гуру он вылазит, а не каким-то другим стопам. И даже не стопам, а ногам. Благоуханным стопам чьим-то нет. Как этого достичь? Нужно, по крайней мере, избегать этих вещей. Избегать просто. Если человек знает, что у него это слабое место, то чем же он лезет все время туда, где у него слабое? Нет разума еще. Ему лучше быть под руководством. Нету еще разума, нету такой силы, еще нету такой чистоты противостоять против этого. Или правильно с этим соприкоснуться. Нету еще желания правильно соприкасаться с объектами чувственных наслаждений. Что значит правильно в сознании Кришны? Потому что всегда, соприкасаясь с ним, получается сознание майя. Имитируя все это. Подражая чему. Другие хотят Кришне подражать, Прабхупада говорит. И 16 108 жен их интересует. Они хотят ему подражать. Мы даже можем много проповедовать, распространять книг, подражая кому-то. Даже этого реально сделать. Подражать этому. Но могущество, то, которое там остается за этим, может оказаться другим. Почему Прабхупада везде говорит о чистом преданном служении? Что нужно постараться это делать. Постараться. Постепенно очищаясь. Поэтому есть всегда процесс выздоровления. Ну, а мало ли кто попал. Человеку говорят, до его скорейшего выздоровления. Любая болезнь — это не значит, что она разом проходит. Любая болезнь. Даже пища переваривается в течение нескольких суток. Сначала грубые уходят, потом эти ферменты все остаются, они перевариваются, потом в мозгу они еще остаются долгое время, там все. Даже от пищи, чтобы освободиться, нужно не один день. Это грубая вышлаковывается. Еще другие тонкие, все эти мелкие вещества остаются в организме от этой пищи. Токсины всевозможные. Еще оттуда, там есть еще другие микротоксины. И там дальше, дальше, дальше. Даже от какого-то, вот маленько съел чего-то долго. А яд, вы заметили, да, какой яд? Чуть-чуть надо яда. Совсем чуть-чуть надо яда, чтобы причинить беспокойство всему организму. Помните, я все время пример вам приводил, что как цистерна молока, в которой берете из пипетки мочу, цистерна целого молока. Открываете крышку и одну капельку мочи берете. Предложите ее Кришне. Пропорции же классные. Чего у меня там? Ну что-то маленькое сделали, что-то такое. Все нормально, все равно все чисто осталось. Сейчас начнем предавать это все Кришне. Вы же знаете, что такое ум. Этой мочи достаточно, чтобы осквернить его полностью. Он уже не чист. Пока мы сражаемся, даже пока мы стремимся к этому и хочем, это еще не значит. В Кали-Югу эти мысли, говорит Прабхупада, не учитываются. Что человек поэтому сознательно ставит себя в подчиненное положение и стремится быть в окружении преданных, чтобы они не дали. Как Одиссей, который привязал себя к этим столбам и сказал всем, заткните уши, вы этого не должны слушать, а я должен это пройти. И не было выхода, потому что предсказали, что когда вы будете проплывать этот остров, ты будешь один, и тебя, и все вы пропадете из-за тебя. И было предсказано, и он не знал. Он сказал, а я вот не поплыву. Они сказали, нет, а там другого иного пути нету. И он начал думать, что же делать. И они сказали, если ты не услышишь эти голоса сирен и не преодолеешь этого, ты не получишь золотую руну. Да? Не получишь его. Или куда там, в царство мертвых, он говорит, я уж не помню, что они там искали. И было такое условие, что он должен услышать и преодолеть. И когда он встретился с мудрецами, они сказали, бесполезно. Мы тебе сразу говорим, бесполезно. Но Одиссей, он стал думать, как преодолеть. Ему сказали, бесполезно, этого не преодолеть. И он так хотел что-то сделать, так сильно хотел, что боги там, они ему дали разум. Кришна дал ему разум. Через этих полубогов, говорится, лучшими качествами полубогов наделяется преданный. Полубоги. Свои лучшие качества начали отдавать. И там кто-то, я уж не помню, Посейдон или кто-то ему отдал это качество какое? Смекалку. Морскую смекалку там или какую там, я уж не помню, что. Что ты говоришь? А он со всеми был, наоборот. Он был со всеми наоборот. В этом вся Одиссеяда. Ты насмотрелся, да? Ну и много ли ты вынес оттуда? Привязал ли ты себя? Итак, Одиссей получил это, что как бы выполнить это предсказание и не попасть на эту ловушку. Заклеили они там уши воском всей команде, а его привязали к мачте. Он сказал, привяжите к мне к мачте. И как бы я себя ни вел, что бы ни говорил, до заката солнца вы не должны меня развязывать. Что бы я вам ни говорил, как бы себя ни вел. Вот как нужно действовать-то, когда человек попадает в эти ситуации. Что бы я вам теперь ни говорил, как бы себя ни вел, не слушайте меня. И не развязывайте меня, пока это не пройдет. И он привязался к мачте, его привязали, и они поплыли между этим островом, и сирены запели. Все, и они начали полностью, 100% действовать на него. И он полностью попал под это. И он стал кричать, да нет, вы что, развяжите, я отменяю приказ, все в порядке, со мной все в порядке, так, давай, иди сюда. Они видят, что он что-то говорит, они подходят. И он такой искренний глаза делал, все делал искренне. Если бы у них не было в ушах этого воска из пчелиных сот, они не заклеили ватой чем-то, они заклеили воском. Они попадались тоже. Они попадались, по крайней мере, не голосу сирен, а его голосу, его приказу. Что вот такая личность. И они выполняли его указания. Так он поставил себя. И они не развязали его. И когда они уже проплыли, подошел и развязал его, он упал. И даже еще долгое время он не мог отойти от этого. И потом, когда они вытащили, он подумал, о боже мой, как все это сильно. Он на самом деле вспомнил эти указания мудрецов, что никто не сможет преодолеть это. Только тот, кто получит милость. И полубоги, и Бог, Кришна, он хотел убедить этого Одиссея, что без помощи высших сил. Живое существо вообще никто. Ничего оно не может преодолеть само. Ничего. И нет у него такого могущества, ничего. Без этой силы. Высшей силы. Точно так же, когда нам говорят, в этой жизни бесполезно что-то преодолеть. Да. Это факт. Нам в этой жизни бессмысленно что-то сделать. По крайней мере, если у нас есть желание, Кришна так устроит, что мы будем преданными на этом корабле. В нас в нужный момент привяжут к мачте, и мы это преодолеем. Если мы согласны на это, чтобы нас в этот момент никто не слушал. Преданный молит Кришну, говорит, пожалуйста, не слушай меня, что бы я там ни говорил, как бы я себя ни вел, только, пожалуйста, сделай так, чтобы я дальше плыл. Прошу тебя, Кришна, оставь меня в этой команде, пожалуйста, иначе все, я пропаду. Так думает преданный. Что эти сирены, это майя, она любого с толку сбивает. И кроме Мукунды, никто этого не знает. Никто не освободит. Да, Лев? В таком состоянии человек, когда майя начинает его действовать, он всех начинает убеждать, точно так же, как Одиссей, что все в порядке. Все в порядке! Они связали его веревками. Если кто-то читал, там очень хорошо описано, как это происходило. Что он говорил им, как он клялся, как он кричал, какие глаза он делал. Он так убедить их хотел, что они дураки полные, ничего не понимают, что он был. На самом деле, вот он знает лучше, что сейчас надо делать. Зачем же человек сам сознательно идет на то, что причиняет ему беспокойство? Как будто бы какая-то сила извне толкает его на это. Не ты ли, Кришна? Так все Кришна устроил. Да, Арджуна тоже такой мудрец. Он тоже это высказал. Да? Так Кришна же устроил. Радуйся. Устроил же Кришна. Ну Кришна он такой, все устраивает, устраивает. Кришна устроил. И такие честные глаза можно делать, что это. Вы что? Прабхух! Что вы это все смакуете, на гробу теперь танцуете? Как кали себя ведете? На Шиве. Я просто Шива. А вы Кали. Калека будет. Лучше уж Калидасом быть, чем Кали. Лучше уж ходить и собирать пыль со стоп преданных, чем собирать пот. Собирать всякую проблему этого мира. Якобы, якобы, для сознания Кришны. Это очень благоприятно для сознания Кришны. И как? Разве это было благоприятно для сознания Кришны? Все чуть не утонул. Кришна устроил только то, что человек не утонул до конца. Это устроил Кришна. И еще это не... Я вот клянусь, вот поверьте, вот сейчас я вам говорю опять, предсказываю вам. Семя заброшено уже. Еще долго последствия будут этого. Долго последствия этого будут. Долгие последствия этого осквернения. Если человек сейчас не примет правильное решение, как избавиться от этого? И не грубо возьмет так, вот я вот так вот, все. Все произошло там, внутри, Внутри он должен это делать. Он должен встать под руководство этих капитанов, этих тех, кто на корабле плывет с заткнутыми ушами. Вот когда мы должны уши затыкать, когда Майя начинает петь, а когда Бхагаватам, мы открываем эти уши. А тут наоборот. Даже еще этого не научились делать. За столько лет даже этого не научились делать, и туда же еще. Когда ты общаешься с кем бы то ни был, ты знаешь, что слушать от этого человека, а когда вытаскивать, а когда заталкивать. Даже этому не научились. Чтобы общаться с любым человеком, надо знать, как общаться. Когда воском залепить себе уши, когда он что-то там болтает. И когда сказать, что? Ну давай поговорим насчет этого. Насчет этого давай поговорим. А насчет этого? Я нет. Но человек идет туда, павлинье перо себе втыкает. И принимает, конечно. Он же Хари Кришна. Он же павлинье перо, он Кришну туда приносит. И он приходит с павлиньим пером, все смотрят на него и говорят, ой, какой Кришна красивый-то, ой, какой он привлекательный. Но потом там же точно, где Кришна, туда пускать. Ой. И начинает бить копытами. И вдруг тот человек начинает думать, хорошо это был Баларам. Он, по крайней мере, Кришну на помощь позвал. А мы кого зовем на помощь? Сирену. Воздушная тревога. Надо в бомбоубежище сразу спускаться. Потому что этот самолет нас все тут разбомбит. Что он будет вынужден вести себя так, и это будет развращать. Знаете, как развращают женщин? Они ведут себя прескверно и не стесняются этого. Те, кто рядом с ним. Он ничего пусть не говорит им. Он не стесняет, он не сокрушается по этому. Поэтому все думают, да ничего такого, значит, ничего такого, да нет, ничего, он там искренился, ерунда какая-то. Я поменял штаны, да и все нормально, все. Пошел в душ и вымылся, и все хорошо. Чернобыль ты выпил, да и все, так листком туда сел, кулбу прилепил, да и все, ничего, нормально, все. Так тоже, значит, можно вот так и делать, так все это делать, а потом листок туда прилепил, поменял штаны, и все нормально. Умное лицо сделал и кричит всем, ничего не произошло, все это у вас Майя внутри. Вы мне все завидуете просто, потому что вы брахмачарий. А я грихометха, ой, грихатха. Да? Вы так думаете, наверное? Так здорово. Они даже имя свое забывать начинают. Имя есть вот? Имя забывать. И люди начинают имя забывать. Кришна нам дал имя, чтобы мы могли дать возможность людям произносить какие-то святые имена, святых обителей. Кришна дал нам имя для того, чтобы мы не забывали, кто мы. О своем рождении духовном. Кришна дал нам это, чтобы мы помнили, что мы души. И пока нас называют Лакшминарайан, мы говорим, да, я пред Лакшминарайаном так делать не должен. Я скажу, да ладно, юй. Алюш. Мы пойдем. Жек, ну ты чё? Винчика. Люня, прекрати кушать каку. Тут болеешь. Это на десерт. Тут скоро обед. Прекрати это есть, тут скоро обед. То аппетит пропадет. Зле это кушать. Поэтому прошу вас, пожалуйста. Это не то, что кого-то закидывать или чем-то забрасывать. Это еще раз проанализировать. Что происходит? Не будьте с вами. Зачем вы лезете туда? Решил, вы возомнили о себе, что вы великий, преданный, что ли? Не лезьте туда, где опасно. Живите просто. Не лезьте в эту роскошь ни в какую. Все это сирена, которая предупреждает о воздушной тревоге, что сейчас вас будут бомбить с воздуха. Бросят на вас атомную бомбу. Даже если вы не в эпицентре, то радиоактивные осадки упадут на вас. Брахмастра получит. А она действует так направленно, что даже в чреве нас достиг. Находит нас в чреве и начинает атаковать нас. Где бы мы ни были, как брахмастра действует. С этого начинается Бхагавата. И Кришна вошел в чрево и защитил Махараджа Парикшита. Так и мы. Да, ладно, пусть произошло это. Но Кришна входит, он нас защищает. Преданные приходят и становятся. И Кришна говорит, о, Боже мой, вы его защищаете, ладно. Я не буду тогда его. Брахмастра говорит, отсюда. И брахмастра уходит. Помните? Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхакти-деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяние и прочее. Вот откуда радость эта появляется. Значит, сердце очищается. А когда никакой радости, преданный начинает искать радости у тех в другом месте. Вот где он радость начинает получать, истину. Сердце так и не очистилось еще в этом процессе. Будьте осторожны, прошу вас. Просто мы должны очищаться. Но не для того, чтобы потом радостно войти туда. Опять. Где эти проблемы? Есть вопросы у кого-нибудь? Комментарий пишется от Бадмашин. Когда у Рупы Госвами сидел, к ним приходил мальчик, девочка. Что? У Рупы Госвами приходил мальчик, девочка? Рупы Госвами сидел, когда к нему приходил мальчик, девочка. Мальчик и девочка? Ну. И что? Потом... Кришна Тартарани приходил. Ну. И что? Почему фанатом Госвами лгал? Почему? Зачем это все записываешь? Да нет, я тут говорил там то, все, это, десятое. Я имена называю. Зачем? Потом эти кассеты куда-то уходят, в другие города и начинаются проблемы. А зачем вам слушать? Вот слушайте на лекциях. Слушайте на лекции. Да, записывайте. Вчера, где эта кассета вчера, что? Не надо. Я в Раде читаю такие лекции, что их не надо никуда. Я называю же имена людей там. Потом это куда-то кто-то переписывает, куда-то увозит, там потом начинают эти случаи. Не надо это делать. Сколько это уже? Полстраны слушают кассеты. Ладно бы культуру они слушали, а то храмовые наши кассеты слушали. Во всех городах. Зачем? Критикуют. Потому что вы раздаете кому-то там. Так, ну ладно, только тебе, только тебе. Ну ты смотри, никому, а то вообще нравится, не запрещает. Да, да, я никому. Так, я Дуська, только тебе. Потому что мне это... Ладно, ладно, Колька, я только тебе. Потому что... И так сестра, тихо, тихо. Потом один только я остаюсь. И мне говорят, тихо, тут одна лекция есть. Но тебе только по секрету. Я слушаю, о, моя лекция. Здорово. Сам так и по секрету ее получил. Да. Санатану Госвами, группу Госвами, куда и к чему готовили? Санатану Госвами, группу Госвами, к чему готовили? Да, я к Кришне приходил для охраны. Ну как ты думаешь, к чему он его готовил? Явно, наверное, не к армии. Серег, как ты думаешь? А сам, а у тебя какие мысли по поводу? К чему он его готовил? Я вот не знаю, как ты думаешь? Ну, я тебя тоже спрашиваю, а к чему ты думаешь? Я иногда смотрю, блин, думаю, как относиться к плену, как готовиться. К чему? Общаясь с пленными, обратно. Обратно готовиться? Ну, вдруг нечаянно придет Кришна и расхоронит кому-нибудь. Из них и что? Да. А как он должен действовать? Кто он-то? Личность. Какая-то. К которому пришла маленькая девочка и маленький мальчик. Ну, не маленькая девочка, просто... Ну, Кришна с Радхарани пришел. Не окажется ли Кришна? Вот. Как действовать? В смысле, а что нужно делать? Предаваться если, надо? Нет, если мы не готовы. Ты что думаешь, ты не готов, они где пришли? Да? Нет, группа так сами не знал, что это Кришна, это мы тоже можем даже не знать. От кого он узнал-то? От Санатана Госвами тут писал. Вот мы тоже от Санатана Госвами узнаем. Это же был поздно. А? Пришел же, пришли же Кришна. Они служили, учили, да. Серега, все это такие загрузочные вопросы. Я вообще не знаю, я абсолютно не квалифицирован в этих вопросах. На 100%. Вообще, я даже не хочу туда. Ты то про Паракейбхаву спрашиваешь, про Паракейбхаву. Я вообще не знаю о чем. Вообще даже не знаю. Сейчас слишком высокий уровень. Можно по-простому. Давай по-простому. Ну, например. Сейчас это было сложно. Давай попросим. Мы когда утром заходим, хвостами стоим, начинаем упражнение. А то некоторые заходят просто, раз партон делают, пытаются оборачиваться. Предмет почти не делают. И опять те сама не могут мне домой. Вернуться. Или когда всегда думать о Кришне, о Кришне. Ну, конечно, есть ритуальная деятельность, есть деятельность в сознании. Сначала в сознании делать это всегда лучше. Если человек делает это в сознании, это всегда лучше. Вчера на лекции говорили, что в монастыре где-то там, они смотрели там видео, там постоянно на тонком плане не медитировали на это, а грубо там ни-ни. Да. Я просто хотел вас спросить, возможно ли такое, что так долго медитировать в уме, и чтобы это не перешло в действие. Да, это было возможно. Пока они были там, это было возможно. Потому что была большая жажда, потому что, чтобы даже это произошло, чтобы воплотить это даже в медитацию, в жизнь, Им нужны были средства, источники. А средства и источники они могли получить только следуя вот на грубом уровне этому. Ну как вот есть эта история про святого Антония, который постился там, на одной ноге стоял в пустыне, там, отказался от всего. Вознесся на райскую планету и получил все это. В миллион раз больше. То есть здесь он отказался от этого, чтобы перейти на райскую планету и получить это тысячу раз. Раньше мы мне рассказывали, что там, вот на райской планете, на райских планетах есть такие планеты, что там такого понятия, как ну, незаконный секс, оно, не, ну, оно есть такое, но оно не так вот срабатывает, как здесь. То есть человек может наслаждаться сразу там, и никто за это не будет тебя упрекать, потому что там все для этого, чтобы ты насладился. То есть, ну как вот в Америку там стоят эти всякие куртизанки, никто же не, ну что, это нормально? Пропада даже пишет. Упрекать, потому что там все для этого, чтобы ты насладился. То есть, ну как вот в Америку там стоят эти всякие куртизанки, никто же не, ну что, это нормально. Вот Прабхупада даже пишет, что даже в ведические времена были публичные дома, туда приходили проститутки, двараки описаны, да? Что в двараке были проститутки. Странно. Но они там были. И они были чистыми, преданными Кришне. И Кришна их очень любил. А они были проститутками. Понимаешь, да? И вот есть такие области в материальном мире, райские планеты, где человек получает в избытке сексуальные утехи, в избытке, и они не считаются там таким грехом. Просто он исчерпывает свое благочестие. То есть каждый раз, когда человек вступает в половые взаимоотношения, он какую-то часть своего благочестия исчерпывает. Так ведь, да? Знаете, да, об этом? То как только он вступил в какой-то, даже на тонком плане, какая-то часть благочестия сгорает, какой-то поступок уже... Как санаторий, деньги кончаются. Да, да, деньги кончаются. То есть он набирает благочестие, потом чик сжигает, набирает, чик сжигает, набирает, чик сжигает. И поэтому у него всегда продвижения-то нет, потому что не копится богатство. Он не может купить какую-то вещь очень дорогую, чтобы что-то купить, то есть понимание. Можно купить понимание за это, вот, ну, разрастись, да, это богатство. И за это богатство можно прийти в магазин и сказать, мне бы хотелось преданность купить, так, понимание. Знание, вот эту часть, вот эту шлоку я бы хотел понять. Ему говорят, ну это столько стоит. Он говорит, вот, пожалуйста, у меня регулирующие принципы столько накоплено, столько-то. Вот, пожалуйста, у меня круги джапы, вот, пожалуйста, я то-то, то-то. Я говорю, о, хорошо, все, пожалуйста. Даже из-за того, что вы такой, так действуете, мы скидку вам делаем. Да, Кришна такой, он даже, он даже полную стоимость не просит. Он говорит, я делаю вам скидку. Прабхупада вообще говорит, 25%, даже если вы заплатите, я вам дам в кредит. Потому что духовная жизнь из кредита состоит. И он говорит, хорошо, у тебя даже кредит есть такой, пожалуйста, мы тебе даем кредит. И человек начинает это делать. Потому что если, получив кредит, он реализует это, то он сполна может возмещать. Опять новый кредит получить. И так, и он постоянно долг этот выплачивает своему духовному учителю, эти кредиты. Постоянно выплачивают этот долг. И поэтому вот эти люди, они так и действуют. Люди получают какую-то возможность, не какую-то независимость частичную, и начинают ее неправильно использовать. И они не использовали это для какого-то продвижения. Нет. Я знаю, потому что я был среди них. Не, как это, если говорится же в Боге, я ушел только по той причине, что я понимал, что это очень сложно сделать. Я пришел туда избавиться от этого. Я бы, для того, чтобы так делать, мне не надо было становиться монахом. Понимаете? Не, а почему тогда говорится, что, например, невозможно, например, о чем-то вот думать, да, об этом, не задумываться, и потом, чтобы это в действие, оно рано или поздно все равно в действие выходит. Все думают об этом. Почему же одни действуют, другие нет? Почему? Говорится, что это невозможно. А почему? Вот я сейчас про Одиссея рассказывал эту историю. Слушая эту майю, невозможно не поддаться ей. Так что, а у кого защиты у своей команды? Почему Наратама Дасу? Я хочу из жизни жить в кругу преданных, нести ачари. Вот чем мы можем защититься. Понимает? Почему говорится, что преданные, вот когда они одни совершают в одиночестве преданное служение, почему как они без команды? И когда майя начнет действовать, они поддаются. И потом приезжают все в майя и начинают всем проповедовать, что все с честными глазами, что все здорово. Почему это все происходило? Что, дома у него путная команда, что ли, там? Там нет, там все точно такие наслушались этой майи, и все. И вместо того, чтобы быть среди путной команды, он попал туда. Потому что там петь начала эта майя, и все. Все так. На самом деле это так. Майя поет. Вот Матаджи на культуре, вот у нас Раса Манджари, она все время там возле этих котлов и все. Матаджи другие ходят, там билеты распространяют, они где-то общаются, где-то что-то. Она стоит возле котлов все время. Представьте, каждое утро ты не на приветствие божеств, да, вот не видишь храм, команды, да, все как-то в уме там, только представляешь себе, что я там. Но этого, когда человек еще слабый, этого недостаточно. И постепенно это и майя начинает петь. И она просит, чтобы она хочет в корабль установить, иначе произойдет вот эта проблема. Я им всегда говорю, если вы чувствуете, что проблема, вы должны сразу сказать, я вас отвезу, я не пожалею, дело не в деньгах, дело сохранить это. Кто-то говорит, там, я вот там из отчета еду. А я радуюсь, когда человек искренне говорит, что у меня проблемы начинаются. Это же показатель духовности человека. Когда он говорит, у меня просто проблемы, я не из-за чего-то еду, и не из-за того, что там я... А просто у меня проблемы, я еду из-за того, что я хочу защитить свое сознание Кришны. Пожалуйста, помогите мне, я боюсь. Я хочу защитить свое сознание Кришны. Это преданные. И таких людей в тысячу раз духовные учителя все уважают таких преданных, которые хотят защитить свое преданное служение. Поэтому они обращаются к этому. Есть желание защитить преданное служение. Поэтому они говорят, заткните все уши сейчас и не слушайте меня. Привяжите меня и не слушайте. Пока это, кстати, не выговоришься. А кто-то начинает, да нет, у нас нет проблем, у нас все в порядке, у нас нет проблем, все нормально. Я рад. Бывают такие преданные, которые... Но потом-то ты видишь, что у этих людей еще больше проблем. Еще больше проблем начинается. Они просто не могут жить в храме. Им хочется отдельно действовать, потому что они, когда действуют отдельно, они умудряются, успевают наслаждаться. Тонко там никак. Они успевают наслаждаться. Иногда даже под видом служения это происходит, когда человек... Под видом служения начинает тонко наслаждаться этим. Что он попадает под эту сирену все равно. Ходит там один по офисам где-то. Ну что, разве не так? Он может убеждать, да, все для служения. Но когда он один это делает, майя, она говорит, опа, он один остался. Майя отсюда. Вы что думаете, она личная же. Она говорит, опа, он не выполнил указаний. Он-то не понимает. И тут начинает. Она так рада, что вы остались один. Она так рада. Вот вы замечали, что вдвоем всегда драться легче? Вот когда вот пацанами были, вдвоем, втроем всегда отмахивали. Ну, хоть как-то отмахнуться можно. А когда ты один, тебя в круг раз и толпой забили, и все. А вдвоем, втроем, все-таки как-то спина в спине, там это меньше можно пропустить. И вы когда, будь только один. А, один, чего? Поэтому, когда он в кругу преданных, майя, это, кстати, она не может нас атаковать, потому что тут так спина к спине, все, сразу друг друга поддерживают. А когда человек один остается, все. Майя тут же его начинает атаковать. И у него появляется эта философия. В храме майя. Понимаете, он начинает говорить, в храме майя. Почему? Потому что ему там не дают наслаждаться. Поэтому надо как-то вырваться, где наслаждаться. Под видом любого, санкиртами, чего угодно. надо вырваться. И чтобы тебе давали больше свободы вырываться, ты должен много распространять книг. И человек начинает думать, чтобы заработать себе эту свободу, чтобы больше независимо действовать, я должен много распространять книг, тогда мне будут уважать и давать возможность больше действовать самостоятельно. И тогда я могу наслаждаться. А если я еще получу проценты, все заинтересованы в этом. И вот человек начинает даже так мыслить. Понимаете? Я вам отвечаю, что человек, многие так мыслить начинают. Да. А почему тогда говорится, все хорошо говорят, что нужно путешествовать, что ли, потому что это наоборот, это... Даже сам я себе одному путешествовать нельзя. Нет, группы. Группы, пожалуйста, путешествуйте. Да. А там какая группа-то? Вместе с силой. Хромой, косой и горбатый, так сказать, сумасшедший. Группа. У нас группа, а Битлз. А тогда только внутрь проблему, эту каплю мочи капает кто-нибудь, и все, они друг друга съедают. И в итоге они не сколько объединяются, сколько вообще еще больше слабеют от этой группы. Групповуха у них там, они группа получают. Серьезно, честное слово. Вот почему говорится, от группы сила, да, и также есть групповуха. Когда какую-то гадость вместе делают. И вот на самом деле я вижу, что преды не группами становятся, а какой-то групповухой. Они ищут таких же, как и вот с ними стараются. Да? Или нет? Ну? Посмотрите, если у кого-то проблемы, так у него там обязательно группа. Поп-группа. Поэтому в журнале «Тапас пробует лидерство Кришны» в Скандинавии. Говорит, что раньше мы, говорит, просто он удивлялся, как мы, говорит, мы вышли просто по милости Кришны. Мы уезжали там 2000 километров, там, машина в кувете, там, они там одни там. Это просто, говорит, была милость Кришны. Но потом, и говорит, вот он делился как бы реализацией своей и всем для всех преданных, что невозможно в Кали-Югу, да, единственное средство вот от Майи, да, как бы такой вот. Первый признак Майи, когда преданные начинают друг с другом конфликтовать. Самый первый признак, то, что уже это произошло уже. И единственное спасение, это лекарство в Кали-Югу, это вот собираться вместе как можно чаще и обсуждать философию. Единственное средство. Слушать и обсуждать философию. Шастры и да. Преданные. Иногда процесс слушания он, ну, возникает, но от необсуждения, то есть не обсуждает преданных, конечно. Но уж суть-то вот в чем, что почему я боюсь. Я согласен на группы, я даже рад, когда есть группы, которые это делают. Но я категорически против групповых вот этих, групповых. Да, они там осуждают, они превращаются в центры критики, в центры обсуждения своих материальных желаний и в центре критики сознания Кришны. Они начинают все искажать и все остальное. Такая группа очень опасная становится. И эта группа, понимаешь, это очень опасно. Первый признак, когда преданные начинают там закатывать всяких пустяков, там выходить из себя там. Да. Вот я рассказываю, как ему там побил его там эти преданные. Это вот, вот я же все на этих лекциях объясняю, что человек начинает искать причину. Он не удовлетворен, и он начинает искать причину. То есть искать недостатки. А раз ум так сконцентрирован, то он-то уже ищет недостатки. А когда ты ищешь сознание Кришны, даже имеющие недостатки, это гасится, недостатки начинают постепенно гаситься. А когда ты даже имея хорошие качества, начинаешь искать недостатки, твои хорошие качества оскверняются, и это выливается в поступки. Вот о чем мы должны говорить, вот о чем ты сказал. Почему человек думает, да? Поступки. Потому что имея 1000 нехороших качеств, но ища в этом, ну, благо, да, это как-то нейтрализуется. Но когда имеешь 1000 хороших качеств, ты ищешь недостатки, тогда это тебя оскверняет. Это оскверняет, и это выливается в поступки. Это выливается в поступки. И человек начинает. Я помню, как были такие уровни, когда ты не можешь от чего-то отказаться. От чего-то отказаться не можешь, тебе тяжело. И ты в каких-то маленьких дозах просто ты начинаешь уменьшать это. Не то, что ты чувствуешь, что ты не можешь сразу это прекратить. Ты просто это что? Сокращаешь. И кто-то тебя на этом сокращении, если поймает, он может подумать, что ты, ну, а он откуда знает, сколько у тебя там? Все, он тебя на этом факте ловит, и он говорит, а он даже не знает, что ты уже 50 раз сократил это. Поэтому в этой группе были люди, которые были к этому привязаны, и они сокращали просто это. А были те, которые начинали к этому стремиться наоборот. И смотри, в одной и той же группе одни из этого блага вынесли все-таки, да? Один. А трое, как сказать, они кончились. Ну, в смысле, у всего, в мае, полно. Они начали к этому, они изначально пришли стать богатыми, да, ну да, это положение же давало, знаешь, какое. Поэтому всегда это зависит от сознания. Поэтому человек может даже с тем же, но только в меньшей степени, меньше, он видит, что сразу невозможно это сделать. Что такая сильная привязанность к чему-то. Что-то можно сделать сразу, чего-то нет. Помните, да, как Прабхупада там про сексуальные утехи он говорил, что занимайтесь сексом там один раз там, в неделю, да, там, и потом там, раз в месяц, а потом говорил, раз в полгода, и они сказали, так зачем тогда? Он говорит, вот и все, значит, вы это, раз у вас уже в уме появилось, что зачем тогда это нужно, тогда вы. Но он понимал, что люди, которые очень сильно привязаны, вот просто взять им, значит, они начнут обманывать, они начнут это делать тайком. И он хотел быть друзьями, потому что когда мы начинаем обманывать, разрушается вот эта цепь дружеская. Она не приносит блага, обман появляется. Ты давишь там, кто тебя обманывает. И все, на обмане строишь. А когда на дружеских взаимоотношениях, тогда ты просто говоришь, ты сокращаешь, это надо будет уничтожить. Но храм это не место, где мы это так, ну, мы должны это сокращать. Иногда сознание, когда хорошее, можно сократить это. Когда хорошее сознание, когда хорошая цель появилась. А цель может появиться только от хорошего общения. У многих у нас проблемы. Почему мы ищем этого хорошего общения? Почему я вам говорю, что я слушаю лекции своего духовного учителя? Потому что они меня вдохновляют как раз действовать вот таким образом. То есть гуру он высвечивает, правда, факелом, мое сердце освещает этим факелом знания, да. От него идет свет. И я начинаю видеть, что в моем сердце творится. И это меня очень вдохновляет на уборку территории. Сердце. Это сейчас говорили, до лекции закончили, там, то, что говорили, что преданные должны, например, помогать друг другу, ума не впасть. То есть, например, когда как бы видишь, что там лежит, там, видно так, тяжело просто, как да. Гуна там поддавил. И мы должны как бы, ну, как бы должны между подружиться преданные. То есть и заложенный выгод просто из-за этой проблемы. Мы думаем, ну кто он такой, там, я к ним приду, там буду там с ним благо там читать. Надо наоборот переступать через заложенный выгод, просто будить его, да. И он потом спасибо за это. Просто и начинать вместе читать там или что-то. Да. История есть, как раз вот эта история, она существует, когда Чайтанья Махапрабху ответ там одного преданного и запретил общаться. И преданные тайком от Махапрабху, потому что знали, что он запретил, они не выполнили его такого запрета, и они тайком к нему ходили, и не то что выслушивать, а рассказывали о Кришне, рассказывали о Господе Чайтанье и кормили его просадой. И Господь Чайтанья, он жил в сердце, и он знал, что они это делают, и он был беспредельно ими доволен, но не показывал. То есть Чайтанья Чайтанья, он был очень недоволен, но не показывал им, что он знает об этом. Вы не ходите к этому негодяю? Нет. Смотрите. Но они это тайком делали, и он был им доволен, потому что они не приходили выслушивать его проблемы. Они пришли туда в его настроение, помочь ему выбраться. Они так верили в могущество просада и Кришна Катхи, и он был доволен ими. Потому что это было показатель того, тот человек, который был в мае, да, он тоже видел, что, и это тоже его как-то вдохновляло. И они вытащили его, самое-то, что интересно. Его вытащили. Это тоже, знаете, самое лучшее лекарство, когда чувствуешь какие-то натянутые отношения между пленными, да. Просто брать его вместе, читать и потом обсуждать, что запомнил. Да. Еще все уходит, все. Сразу гуны меняются. Поэтому ложное эго всегда, я еще раз говорю, есть тот, кто должен делать это, и есть те, кто должен другую часть делать. Другую часть. Это, знаете, как вот обязанности. Вот как спасают, да? Кто-то придушивает и вытаскивает, а кто-то уже там другую, так сказать, обогревает, так сказать, остальное. Но они могут быть все в одной команде. У кого-то лучше вытащить, понимаешь, так в челюсть там придушить и вытащить этого утопленника. И естественно он не надеется, что тот, так сказать, синяком, так сказать, он. Потому что люди, так сказать, воспринимают уже иначе, вы знаете, я уже рассказывал о спасении товарища. И они как-то на тебя. Ну, по крайней мере, так сказать, игра в доброго и злого полицейского такого, знаете, сейчас есть, по-моему. То есть они из одной команды, но чтобы как-то это сделать, нужно вот так сработать. И кто-то приходит, его обгоняет, он говорит, да, он плохой, он вдохновляется. Потом, может быть, кто-то все поймет и скажет, ну спасибо. Он скажет, да ладно, хари бог, о чем речь. Но всегда эта команда одна, просто один выполняет эти функции. Потому что тот, кто обогревает, он не может спасти так. Он может обогреть. То есть потом уже какой-то. Это его положение. Почему говорится, что все важны? Те, кто рубит ложное эго, и те, кто поднимает потом, да, этого человека, обогревает, наоборот, говорит, да-да-да, он не прав. Да. И как-то, ну, потому что ложное эго все равно срублено. Человек потом-то это понимает же. Заметьте, человек потом это осознает, что это было правильно сделано. Но у всех вот это потом, оно разное. Один через, на следующий день начинает это ценить, другой через год это только оценивает. Третий через 10 лет оценивает, а четвертый перед смертью это только оценивает. Вот я почему-то вам рассказываю про это. Про Таджисини. Да, у нас была Матаджи в Чите. И она очень сильно перед смертью хотела видеть меня. И она сказала, я никого не принимаю, кроме вашего. Да. А я срубал ее ложное очень сильно. И она перед смертью, она хотела видеть только никого больше. Так вот, человек от того, от кого бы она приняла, и с кем бы ей было спокойнее в момент смерти, потому что она чувствовала, что там, ну, может присутствовать, хоть Кришна как-то будет присутствовать. Правда ли то, что когда духовный человек... Кто-то в момент смерти это лишь начинает понимать. Правда ли, то, что, например, как духовный штип, он хочет, например, именно представляет даже вот этот зубило, то есть хочет наше ложное именно в этом месте, да? И мы там только не здесь, только не в этом месте. Да, да, да, только не здесь, правильно. Вот так и говорит. Вот куда угодно бей, потому что там все защищено, а вот в это место не бей. Это такой смешной же. Кстати, ты так стоишь, тебе в челюсть норовят ударить, так что только в челюсть не бей. Вот сюда, может быть, если руки поставлю, может туда бить. А какой смысл туда бить? Я же объяснял, что Майяна бьет туда, где не защищено. И мы не можем уговорить бить туда, где защищено. И зачем ты начнешь об банку того калашматиться? Надо будет бить туда, где не защищено. Конечно, мы говорим, только не это. Арджуна как он говорит? Может, я в другом месте сражаться буду? Он говорит, нет, в этом. А может быть, под деревом я пойду помедитирую, нет? Он говорит, ну что, ну давай только, ну хоть что, вот только не это. Нет, вот это. Именно это. И мы настолько искусно, что увиливаем просто. Прямо же вот представлю, вот шлепнуть. Да. И мы все равно раз. Пропады, говорю, как микроб из-под иголки. Микробы и иголки невозможно, да? Вена, вы знаете, вена, это не царь вена, а вена такая, по которой кровь течет. Если ее часто колоть, вот любую вену, где вот найдете вы вену, если ее часто колоть, люди, которые болели, или вот всякие наркоманы, вот они знают, у вены есть по такое качество, она, вот вена, она тоже оказывается такая осознающая. Да. Она начинает убегать. И вот все медики, врачи, я не знаю. Вот есть у нас такой врач? Ларис, ты знаешь, да, что вену она убегает? Она сначала не убегает, но когда ее часто колешь, вена начинает убегать. Ты даже сам удивляешься, она от иголки начинает метаться. Вот точно так же и ложное эго. Когда его часто... Оно потом... Оно защищается, оно начинает... Поэтому там, где оно защищается, уже его не тыкают. И идут в другую вену. Другую. А она свои связи, то не видит, что вену, и она. Думаешь, что это не хитрило. В этом месте, ты говоришь, хорошо, ты защищаться научился в этом месте. Мы тебя в другом месте, где ты еще не умеешь защищаться. Там проникнем. Если закрыты двери, мы залезем в форточку. Так примерно. Да? ситуация, вот в прочитании очень накопка про большое общение вот этого преданного. Это он для него делает эту ситуацию? Для всех. Господь всегда делает все разом, для всех. Все, что не делает Господь, делается для всех сразу благо принес. Для каждого на своем уровне. Я понимаю, допустим, для этого преданного, чтобы он как бы почувствовал разлуку с преданным, и от самого, может быть, это общение. А вот для самих преданных, что ценно. Хотя они, по сути дела, нарушали указания учителя. Тот, кто глубоко проникся в указания Шичитани Махапрабху, понимает, что это такое. Он понимает, что это такое. Он дал им указание не общаться с ним, но он не дал указание не проповедовать ему. В общении есть разные вещи. Общаться — это когда вы не слушаете его проблемы, там что-то тоже участвуете. А проповедь, вот как мы выходим, и людям еще хуже, мы же берем их и проповедуем. Мы же не выслушиваем их философию, мы им проповедуем. Наша цель — проповедь. Тогда мы не слушаем даже проповедь, используем их, чтобы им проповедовать. А когда такое происходит, человек перелюбаться начинает, падает, выслушав это. Эти семена попадают туда. Поэтому и говорится, не каждый может общаться с кем-то. Но быть очень сильным, чтобы с кем-то общаться. Иначе вы просто утонете. Я же уже объяснял, как у пловцы, спасатели. У одного искреннее желание спастись. Кто-то тонет, он разбегается и прыгает в воду. Потом, прыгнув в воду, прямо там в воде, когда он прыгнул, знаешь, когда разбегаешь, прыгаешь, ты сначала вроде под воду же уходишь, потому что со скорости, желание, нырнул, и даже не всплывает, и вспоминаешь, что ты плавать-то не умеешь, и тонешь. Нырнул, и прямо утонул. Но очень искреннее желание было спасти кого-то. Таких очень много, я вижу. Очень искренне, так, с разбега. Бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А тот еще на плаву, как которого они хотели спасти, и думаю, что лучше, ничего не понятно. Утонул в сознании Кришны. Другой, наоборот, он силы не умеет рассчитывать, то есть плохо плавает. Он разбежался, нырнул, вырвал, это энтузиаст, и потом, и утонул, еще не доплыв до него, и утонул. Силы не рассчитал. Другой доплыл до тебя. Потом как на берег посмотрел и сразу понял, что бесполезно, и тоже утонул. Силы не рассчитал. Вот так, кстати, вот только доплыл до тебя и утонул, потому что силы не рассчитал, что обратно, да еще этого тянуть надо будет. Одна мысль этого сразу его утопила. Другой, он так подплыл и начальство. Что, тонешь, да? Он начинает с вами общаться. И тоже утонул. Вы утонули. И он обратно возвращается и говорит, утонул. Потому что он что-то там начал рассказывать, вместо того, чтобы вас спасать. Есть же такие, знаете, там, начинают рассказывать. Другой есть, он, так сказать, подплывает и начинает вокруг плавать. И так, и на спинке, и так. Он хочет, чтобы оценили. Тонущие оценили его красоту. И так, и так, и так, и ныряет. Видал, да? А вы уже другой не знает, как спасать. Он все плавать умеет, красиво плавать под плут. Хватайся за меня. Вы схватились, так, кстати, его на дно. Вместе утонули. Другой не знает, нерешительный, знает, как спасать. И он такой, раз подплывает, раз забрался. Тот, на него. И все. Да я тебя, я же должен за волосы, ты что? Он начинает ему объяснять. Но человек, когда тонет в этом состоянии, ничего не соображает. Не надо у него спрашивать разрешение. Можно я тебя придушу? Ты не против? Сейчас я буду рубить твое ложное эго. Ну он, конечно, не дам. Он все, он тонет, он. От нерешительности. И есть те, кто просто подплывает, берет за волосы. Его. Но есть такие, которые. И уже труппо. Спасают труппо. Они придушили так его, что он уже. Умер. Знаете, есть такие проповеди. Хотел хорошо и убил напрочь. Напроповедовал. Хотел ты дать благо и убил вообще напрочь. И вытащили труппо уже. Поэтому надо знать, где сколько придушить. Придушить не можешь, а там бьют за волосы, в челюсть бьют сбоку. Бум, хороший человек. Раз. Потому что если он будет барахтаться, его не вытащить. Барахтается же. его вытаскивают на берег. И тот, которому сделал все это, он потом ждет, сейчас он благодарить будет. А тут что, соскакивает сразу, наверное, драться там, оскорблять. Поэтому спасатель, он должен знать все эти вещи. Поэтому таких и не допускают, которые не знают, как подойти, или знают, как подойти, и все. Ну, это же, вот как-то, а недостаточно придушите? Он, ну, вас утащит все равно, потому что он хватается за все подряд, барахтается. И надо столько вот, все сделать прямо здорово, четко, по науке. Так, поплыл, так, взял, вот настолько взял, а не так, там, с какой-то злостью. Ты же, вы же спасатель, у вас первое, ты что, спасаете, а не убиваете его. Придушить так, чтобы он, по крайней мере, не врыкался. А есть такие, которые там не надо даже придушать, но уже воды нахлебался, вы его там со дна вытащили. Быстрее сразу. Не знает, ну, вытащить. Я, есть такие, вытащи, ура. Так ничего не знает, даже не знает. И положил его на это, на спину. И говорит, это дорогой, и по щекам его бьет. Ну-ка, вставай, иди, папа, иди. Надо же знать, что дальше. Ну, вытащили его, а дальше-то что? А? Что делать-то? Да, его ложат на живот, на колено. Вжат ему под живот сюда. И он, чтобы вытекло все. Там ложат, делают искусственное дыхание. Все надо знать. Что толку вытащили его? Даже если его вытащили, если он нахлебался воды, он задохнется. Он умрет. Смотрите, сколько надо знать, чтобы это сделать. Поэтому Махапрабху, он говорит, запрещаю. И пошли те, кто знали, как это сделать. И он был доволен. Тот, кто уже знал, как могущественно святое имя, как могущественный просад, знали, как общаться, как спасать таких утонувших. А что толку-то? Они пришли, дали, и потом сами с проблемами вернулись. Даже смысла не было в таком спасении. Как один пришел, я помню, сейчас в Иркутск приехал, иду на вокзале, сидит Олег, как этот, Сукуров, пиво, сигарета, я подхожу, говорю, молодец, он такой. Я говорю, все, харибо, и пошел. И он такой. Я про себя сижу, иду, думаю, ну, с Кришной все равно так. Я Кришна. Сидит на лавке, курит, пиво пьет. Наслаждается, солнце светит. Лицо. Все в порядке. Поэтому, чтобы кого-то спасти, мы должны быть спасателями, сами должны быть спасены. Знать, как действовать без всяких этих сентиментов не нужно. И без желания, Прабхупада говорит, без желания награды мы должны действовать. Какую-то материальную награду получить. Просто действовать. Не каждый так силен, что он может что-то использовать, чтобы кого-то спасти. Он становится потом пленником. Вот почему это опасно. Вы думаете, что вы не станете пленником, спасаете человека, но потом вы обнаруживаете, что вы, так сказать, попались. А? Как понять, что попались? Ну вот. Спасаю других. Других я не знаю, но другого кого-то там. Как различить? Ну, потому что вы делите, кого спасать, а кого не спасать. Так, вот эта вода же симпатичная, надо ее спасти. Вот эту старуху пустой. По усилиям вы можете увидеть, какие усилия, где вы прилагаете. Понимаешь? Не понял? Ну, все уже очень просто. Какие усилия, где вы приложили? Спасай кого. То есть мы делим там это перспективных, неперспективных, да? Для наших чувств перспективных. Не то, что для сознания Кришны, но перспективных. Это легче проповедует, но не тяжелее, да? Если душа. Да нет, мы не делим, этому легче, этому не легче. Этому мы хотели этому проповедовать, а вот этому мы не хотим проповедовать. Да, он перспективнее, но он не удовлетворяет наши чувства. Ты вот не видел никогда, когда проповедуют женщина в коротких юбках в основном? Не замечал? Красивым матерям проповедуют прям. Так хотят их спасти, так? Он говорит, да там столько некрасивых тонет. Он говорит, да что-то нет, это потом. Это потом. Мы должны смотреть. А на круг им бросить. На круг им бросить. А эту я лично бы хотел спасти. Это личностное отношение. Я чувствую с прошлой жизни прямо. Да, дал мне обед. Спасти ее. Это Майя называется. Майя Джали. Старик просто вот. С сетями своего ума. Если мы чувствуем свои силы, если мы чувствуем слабость. Ну спасатель, он же не говорит тебе. Вот представь, ты на вышке спасатель. Раз молодежь, бедок, опа, молоденькая, спасу. Тут старик пусть тонет, так, тут дети пусть тоже тонут. И поехал просто спасать. Ну это какой ты спасатель? Значит, ты не спасатель, ты ловелас какой-то. Неправильно, как бы, это самое. Если мы слабы духовно, да, мы не знаем. Мы очень слабы спасать детей, стариков и старух. Ну, у нас такая сила красивых молодых теток спасать. Ну просто сила откуда берется, сам не пойму. Как только вижу красивую тетку, прям так хочется спасти сразу. Спасти его, унести. Нет, я не про то говорю. Прямо от берега кусты сразу. Спасти их, спасай, уноси кусты. Прикладывай там. Здравствуй, спасательная станция. Ты все понимаешь. Ты все понимаешь. Зачем ты меня спрашиваешь? Не имею в виду таким подходом вообще не надо, когда ты чувствуешь себя духовной слабостью. Конечно, ты чувствуешь, что это будет причиной твоего порабощения. Зачем это сталкиваться? Вот о чем мы всю лекцию так говорили. Зачем идти на то, если ты знаешь, что ты в этом слаб? А? Лех. Лех сразу раз за нас стрелял. И оттуда отстреливает. Сам режь. Бе-бе-бе. Это так. Должны это чувствовать. А человек же как, он же идет туда сознательно. Если ты на самом деле спасатель, спасай всех. Если ты спасатель. Как ты? А что такое там? Штабелями там разложил. Там говорится, спасать обусловленные души. Понимаете? Спасать обусловленные души, а не туши. Мы начинаем спасать то, что через них. Свои привязанности спасаем. О, такая возможность появилась. И мы как бульк. Можно использовать эти желания, можно использовать, но только тогда, когда человек под руководством это делает. Можно использовать. Поэтому Рупа Госвами говорит. Уж здесь выспишься, а там сразу горцевать начинаешь. А когда будешь слушать внимательно, когда туда будешь попадать сразу. Когда матушку нашли специально. И начинается. Кульбиты и пируэты. Проповедь такая, великая проповедь начинается. Понимаешь, да? Понимаешь, возле батареи не лежишь, а что ты делаешь там возле батареи? Куда ты уходишь? Постель есть каждый день. И возле батареи куда мы уходим? Батарею? Жрать от тебя. Возбуждение опять. Ты дрова бросаешь в возбуждение. Когда мы отправимся для того, чтобы перетерло наше ложное эго, мы начинаем дрова в возбуждение кидать. И мы в итоге, когда ничего не делаем, возбуждение начинает расти. Но когда у нас страх, что возбуждение выросло, ой, возбуждение выросло, мы начинаем ходить по улице на морозе. Солнце заволокло полностью. И он в этом дыму. Все так каждую букву произносит. И такое, он боится кармы. Он не боится, что потерять, он боится кармы. Человек в лучшем случае начинает понимать, что это эффективно, больше всего защищает, потому что оскорбление. Совершать духовные поступки и потом повторять джапу на деле на очищение. Это оскорбление, Кришна за это оскорбление дает. Определенный проблем. Поэтому не должны как вода ей завариваться. Поймите, не вода, что я вас хочу обидеть. Я хочу, чтобы вы сильнее спать. Ну, представьте, когда так приходит, вы видели, чтобы я возле батареи заваливал? Или переставал проповедовать или что-то? В тех местах, где меня критикуют, особо больше всех. Лишь там ублюдков называют, или чтецем только не называют. Демонов, это вообще, это особые люди, демоны. Но почему я не прекращаю это делать? Я давно был бы таким, как вы, я бы давно за батареи схватился, перестал бы служить. Зачем? Я говорю, правильно они говорят, но я демон, который хочет предаться Кришне. Поэтому не плевать, что они там говорят. Они говорят, о, он жулик, да, жулик. Ой, у него вожделение, да у меня вожделение, вот прям под носом. Видели бы, в этикете написано, у кого усы, у того вожделение. Вот. Я всем показываю, что оно у меня есть. О, видишь, есть вожделение, да, а времени у меня так мало. Мне так мало времени. Поэтому пока там даже готовишься к этому вожделению уже. Я практически сплю 4, иногда в лучшем случае 5 часов. А иногда 2 часа, поэтому днем я засыпаю еще 2. Я уже не помню, когда я за эти годы больше 5 часов спал. Не помню. Больше 5 часов, чтобы я спал. Я в небольшие. Это вообще какая-то раджигуна. Спать 5 часов в сутки. Соответственно, я все время слушаю свою гуру Махараджа. Ты должен ответственности проникнуть. В первую очередь, это быть ответственным за то служение, которое ты поручил. Они думают, ну и пусть оно развалит, ну и что. Ну и что, что я одну газету распространяю. Так. Все равно гуру нету. Гуру далеко, гуру в Америке. Кришны его нету, на самом деле. Это придумали просто, чтобы мы попали. Сердце его нет, но он там есть, но он никто не слышит, он глухой. Он плеер слушает. Смотрит видео, наверное. Он сейчас увидит, что я так предаюсь, ему только газетку пошел распространять. Кришна всегда мирил, мирил. Он все наши мысли контролирует. Поэтому здесь Шилу говорит. Очень трудно получить санкцию на преданное служение настоящее. Нужно его вымолить. Настоящий, это значит полная погруженность. Поэтому пропали говорит, мы полы там всюду все. Посмотрим, на самом деле, что человеку хотелось. Вот один вымолился на пасту. Посмотрим. Это следствие его взял. Он может ли принять, то, что он вымолился? Я так и говорю, люди сами не понимают, что они молятся. Потому что они борются с вожделением, они не просят себя занять преданное служение. Они думают, что это какой-то вот такой другой процесс. То есть не научно, они не подходят научно, они думают, что вожделение исчезает само по себе. Да, вот поднимите руку, я уверен, что почти 100% думают, что вожделение само по себе исчезает. Да так это, я знаю, ты у меня расспрашиваешь такие вопросы, как это почитать. Хотя я вам на лекции говорю, чем больше вы берете на себя ответственность, чем больше вы делаете служение, тем меньше у вас вожделения. И чем вы более безответственны, менее делаете, у вас больше вожделения, силы сохраняются. А эти силы уходят на вожделение, на наслаждение отдельно от Кришны. Ответственность какой? И что только человек, вот он мало спит. Так он и мало делает того, что необходимо. Не под руководством, не по указаниям, поэтому не знает просто режима, знает отдыха, поэтому не может стать совершенно йогом. Йогом, то есть связь, нарушается связь, мы не знаем, как правильно это делать. Связь нет. Или плохая связь. Связь есть, но она плохая. Мы ничего не слышим, что там делаем. Что? Нам приходится спекулировать. Здравствуйте, Горского заказа. Она шила одежду, и все время у меня сейчас проблема росла. А такова, скоро эта проблема вырастет вообще до недели. Потому что он везде едет один, путешествует, там туда-сюда. Скоро у него будет большая проблема, одна огромная проблема. Кто в одного едет, он не знает. Ты вспомни, у тебя опыт есть, а они-то не понимают. Они думают, отсюда, откуда у тебя вот столько проблем. От такого длительного пребывания все время на самовольном служении. А ты им ничего даже объяснить. А они что делают? У них скоро будут те же самые проблемы. Неминуемо. И смотри, как тяжело из них вылезть. В стране на России больше тяжело. Залезть туда можно вообще элементарно. А вот вылезти оттуда, о-о-о. Это как падать всегда легче, чем потом по канату подниматься. Силы нужны, кровь, руки. И подниматься всегда тяжелее, чем падать. В молодом полете раз, бухнуть. Вот они по одной ходят, там, по жертвам собирают, туда-сюда общаются, а осознания Кришны не хватает, в итоге это общение приводит к разделению, к развитию разделения. И они начинают на сексуальной основе общаться, под маткой Кришны. И преданные предпочитают жениться не на преданной, а на корме. Почему, как они? Вопрос. И знаете? Кто не знает почему? Ну, Ришикур, ты не знаешь, я тебе не хочу. Натасхи тоже не знаю. Кто еще не знает? Ты знаешь почему? Карма, вот ты должна знать это. Вот объясни. Ну, потому что преданность. Да. Как с преданным? Ты представь, женишься на преданной, она же тебя будет все время тыкать, ничего не там. Как ты удовлетворишься своего жениха? А с непреданным можно вовсю навечно, она же еще ничего не соображает. Можно и сочетать, и преданность сочетать, и своего жениха. И все, пожалуйста. И вперед! Из песни. Вроде как запускали людей по черногорному парамахам. Вы понимаете, что они делают? Вот попробовал бы вот сейчас жениться, вот, не знаю, на Враджаране или на ком-то. Наш друг. Почему он? Он понимает прекрасно, что он, ему будет стыдно, потому что вы будете знать, как он будет с вами изменять за выражение. Саму покупать. Так ее куплять надо. Товар есть. Просто зло магазин. Животные есть там тут. И чтобы саму купить, да, где-нибудь. Надо, чтобы тот не знал, что это отклонение. Надо так это проповедовать, чтобы это даже было святым делом просто. Можно так сделать, что просто эту вот виток, что она скажет, о, это кундалини он поднимает мне. Он меня так спасает, он накачивает меня своим кундалини. Потому что у меня своего кундалини не хватает, он мне свое кундалини, поскольку он великий преданный, он мне свое кундалини сперед отдает. Я по его милости. А он говорит, а я твой нектар беру. Твои стопы. Поэтому они им легче поскорнить. Ты понимаешь, да, почему тебе туда легче? Вот ты попробуй со мной в машине посидеть на реке. Ты помнишь, да, мы с тобой сидели на реке на машине? Сама его знаешь? Как мало задумал, все лозунги. Интересно. Но тогда это, а что это за лозунги? А с ним чего? И вон, да, скорее развивать. И до галки тоже снимать. Ворону нету. Ну все же понятно. Вот я вижу, что никто ничего не соображает. Почему они так действуют? Ну, Госвами описали полностью все мысли, которые возникают у людей. Они описывают, вот вы знаете, это наука преданного служения, она прямо от нуля и до Кришны описывает полностью все. Почему человек кажется действует? Какие мысли, даже какие мысли, какие поступки? Вы не думаете, что вы что-то делаете такое, чего не описал бы этот процесс? Ни одной вещи нет, как он совершенен. Возьму Кришну, говорит, это царь всего знания. Совершенно. Все там есть. Все можно объяснить через эти трубы. Все абсолютно. Причины и следствия. И как это приходит? Видя причины, можно сразу определить, что произойдет с человеком, смерть или нет. Поэтому какой-то особый триколаги там не надо. Я думаю, хватит, наверное, какая-то там. Какой он заказ? Я вижу, что ты да. Не нравится? Элементарный метод дедукции. Поэтому я тоже вижу. Ну, а что ты вот пригласишь Балара? Мне ты вот не хочешь, чтобы тебя приятно. Может, ты представляешь сразу служение, как свернется? Что? А и ты свернешься вместе с служением, сам это было. Ну, найдет. Естественно, Кришна пошлет человеку. А ты куда? А куда вот так? Куда? Опять надо же, ворком работать. Или велосипед там продать. Куда? такой длинный, худой, наверное, видишь, что это директор, красивый такой, замужный. И я буду тесать их корреспонденту уважать. Как мурзилку, вот аппаратки. Ну и что, ребенка, не так, что ли? Мурзилка, шахтера. Правда, я говорю, я искренне просто хочу вас, ну как, защитить. Сам защищаюсь, вас защищаю, защищаю. А какой смысл-то? Ну, опять все прахом идет, и опять еще жизнь, еще одна. Все тоже придется пережить все эти разочарования. И опять все прекрасно. Пусть это будет от Кришны придет. Вы не думаете, что это отсюда? Да, это пришло от Кришны, потому что вы желали. Но надо такое, что приходит само собой, как результат удовлетворения Кришны. У нас есть и так жила. Нужно принимать то, что благоприятно для духовной жизни. Женщина склонна служить мужчине, она сразу погрузит в служение этому карме. И он, поскольку он господствует, он все сделает для того, чтобы ее изменить. Когда жена карми, это легче как-то. Ну. А когда вот мужчина кормит, женщине, хотя сейчас эмансипация, женщина наоборот так сильную половину дает. Конечно, даже наоборот, счастье женщины неприятное. Но потом, когда все начинается, мужчина все равно склонится к ней. На сторону начнет бегать, туда-сюда все развалится. Поэтому Прабхупада пишет, все семьи разваливаются в основном по причине женщин. Не по причине мужчин. Я раньше думаю, а Прабхупада говорит абсолютную истину. Чистый преданный, все, что говорит чистый преданный, является абсолютным. И вот Прабхупада пишет в комментариях, что веды утверждают, что если семья разваливается, то виной это является женщина. Я раньше никак не мог понять. Мне как-то казалось, ну как-то обоюдно, нас же воспитывали, обоюдно, согласяйся, развелись мы там. Не прожив и годовщины, развелись мы без причины. Обоюдно, согласяйся. Не подходя по разуму, как они говорят, по разуму, не сошлись характеры. Знаете, где у них характер? Это особые места, центр характера. Шрила Бхактисарасвати, он объяснил, где характер у людей находится. И по какой причине, и какого характера. Видимо, характер был маленький или что-то еще. Да, ну я не шучу, это факт. Эти проблемы, так сказать, они приводят к тому, что у людей возникают философские размогласия. Мгновенно. Чувство не удовлетворено, сразу возникает философское разногласие. Или мужчине там не нравится что-то. Тело слишком дряблое стало. Дрябло. Все очень такое примитивное, такое оно. Все. Довольно такое мерзкое. Все эти стимулы, идеи все мирские, другие. Мирские, значит мерзкие. Поэтому ну, погрузитесь в служение. Лучше у вас столько времени сидеть по ночам там и в 3 часа вставать. Ну ничего себе силач, бамбула. Гулять там где-то, заходить в фирмы, наслаждаться общением. Будьте осторожны. Ходить на санкиртану, вот как у нас есть тоже такие деятели качественного распространения книг. Стопу убери в сторону алтаря. Я знаю таких вот. Есть санкиртанщики, которые ходят, а потом оказываются в постели. Вместе со своими очками, результатами, со шнуром, что на шкуру вешают и вперед. Да, вот так и происходит. Уже так произошло. И что, так, ну как убитый какой-то. Бум. Ну, может быть, вылечится, не знаю, рано. Вот Димка говорит, вылечится. Димка знает, что говорит. Он эту миссию на 10 тысяч лет развернул, он знает, что все равно. Я тоже знаю, что вылезет. Когда-нибудь вылезет. А когда будет? Когда разочаруется. Теперь мы только лишь можем ждать, когда он в этом разочаруется. Потому что это разочарование, оно и подталкивает человека действовать по-другому. Теперь будем ждать. Почему Кришна говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в стремлении к независимому наслаждению отдельно от меня вошли в этот мир, запутались в последствиях своих греховных поступков. Что такое греховный поступок? Что вы скажете? Любой поступок, который не направлен на удовлетворение Кришны, является кем? Каким? греховным. И чтобы, запутавшись в последствиях своих греховных поступков, они разочаровались в этом материальном появлении и встали на путь преданного служения. И вернулись назад ко мне. Вот что Кришна говорит. Почему мы все время бьемся, каждый в себе, в сердце, что это же сейчас не удовлетворяет Кришну, что я так делаю. Этот поступок не удовлетворяет Кришну, значит, он греховен. Это заставит меня остаться здесь. Я уже формирую новое материальное тело этими своими поступками. Не желаниями мы формируем, а поступками. Но поступок, чтобы совершить, нужно что? Пожелать. Поэтому изначально опять это желание стоит. Вожделение. А желание, а вожделение как победить? Обратившись к другу, который друг всем живым существам. Поэтому Прабхупада говорит, это две птицы, одна клюет плодом. Плоды надо отдавать Кришне. Мы привязаны туда, где наши плоды. Все очень просто. Я вчера говорил, я вам на лекции. Когда мы плоды отдаем Кришне, тогда мы привязаны к Кришне. Почему, говорит, Шримад Бхагаватам зрелый плод? Как вы думаете? А? Никто не задумался, почему Шримад Бхагаватам это зрелый плод? Да. Все это, кстати, в итоге нужно отдать Кришне. Это зрелый плод. И плоды надо отдать Кришне. Вот кому они должны быть. Поэтому это зрелый плод. А все остальное просто зеленый, там, от зеленого наешься, только понос идет. И это проблемы. Да все. Поэтому подумайте. Стоит ли так делать? Это бар. А не сидеть свое недовольство и сказать. Ой, мне то не нравится, тут со мной не едят, со мной не спят, со мной не разговаривают. Причина-то чего? Собственное вожделение. Он говорит, вечный враг живого существа. Кришна говорит, у тебя столько вожделения, что как с тобой общаться? О чем с тобой разговаривать? Что ты ходишь и ропчишь на судьбу? Поставь себя так, в такое положение, чтобы это было. И мы должны это тоже сделать. Что мы должны? Мы должны позаботиться о том человеке, у которого много вожделения. Как позаботиться? А? Да, занять. Мы должны его занять просто в служении. Мы должны общаться. То есть сначала мы должны ему объяснить это. Это проповедь. Поэтому проповедь всегда стоит в первую очередь. Она выше всего стоит. Эта проповедь позволяет тому, что человек добровольно согласен, чтобы ты его занял. Одно из форм преданного служения. То есть для чего мы проповедуем? Чтобы развить вот этот аспект какой? Добровольности. И если проповедь не дает вот это ощущение добровольности, то как мы можем занять кого-то? Ты это не займешь никак. Поэтому благодаря проповеди человек говорит, ой, вы так проповедуете, я хочу, вот я подхочу под вашим руководством. То есть, значит, ты можешь его занять уже. Потому что он привлекся, вот такой. Значит, есть возможность при человека это что? Занять просто. И насколько ты там напроповедовал, так ты можешь занять его. Вот в общем-то у нас храм Санкиртан. Вот у нас храм Санкиртан. Ни тортов, ни чего-то, ни фудфулайфа, а санкиртаны. И этот фудфулайф, который мы делаем, он очень сильно способствует нам. Очень сильно способствует. У людей на устах Кришна, там то, все, что кришнаиты такие хорошие, то есть такие, все такое. Все равно на устах. Кто-то сам с завистью, но все понимают, что это серьезно все остальное. И отношение поэтому к нашей литературе меняется через этот фудфулайф. Отношение меняется, поскольку сейчас Кали-юга и криминальные элементы, они больше держат объема власти, чем какие-то там, поскольку они криминализированные общества. То есть те, кто у власти, они тоже криминальные элементы все. Поэтому там дайте людям шанс. Это тоже срабатывает. Это не только что мы для себя. Они наиболее сильные вожделения. Они более обусловлены. Поэтому мы громим везде. Там. Очень много людей, которые врагами являются. Есть много людей, которые попали под влияние этих врагов. И они должны быть нормально к нам относиться. Но они относятся плохо, потому что они под влиянием наших ошибок, наших врагов и все остальное. Мы тоже должны им проповедовать. А как проповедовать, если мы сделали, а никто сюда не приходит? Мы не можем этого делать. Мы должны все делать. Не может это делать один человек только. Вы должны это делать, каждый. и не обманывать. Потому что когда вы их обманываете, они приходят, а слышат здесь совершенно другое, они уходят. Потому что вы их обманываете там, на Санкт-Киртане. Это как вот на культуре. Люди идут, вот, допустим, 300 человек приходят, они не обмануты. Почему? Потому что они знали, куда идут. Закон кармы, реинкарнации, единство, различия философии, религии там. И человек, он не обманывает, то есть даже одна афиша, она уже не обманывает, потому что там и об этом и говорится. А что вы такое говорите, когда вы что-то там обещаете, люди, человек приходит, и он говорит, фу, да ну это вообще, и уходит. Что вы там ему сказали? Что он хотел здесь получить? Почему он разочаровался? Может быть, вы какие-то там, кстати, обещали совсем другое что-то? Ну, пригласите его на просад сразу, если вы там наобещали ему хороший стол. Может быть, он попадет на лекцию. Поэтому эти лекции должны быть, воскресная лекция должна быть направлена на удовлетворение потребностей вот их сознания, сознания прихожан. Не нужно читать лекции для преданных здесь, в воскресенье. Сколько раз я объяснял, сколько раз говорил, и все равно садится человек и начинает молотить вот со своей колокольни, вываливать свои проблемы на этих людей. Поэтому мне интересно это. Они должны получить лекцию на своем уровне, в которую только что пришли. Из них 5 человек пришло первый раз, 10 второй раз, 30 человек пришло, эти 30 человек уже 5 лет ходят, ничего не делают. И вот надо такую проповедь дать, чтобы их... А не этим, которые сидят, спят на воскресной программе. Шафран. И думают, о, новая матрица пришла. И петь киртан, смотри. Садху. Мы же их спасти должны. А мы сами, оказывается, не спасены. Вот почему это происходит. Я думаю, держись за меня, будем тонуть более серьезно тонуть. Быстрее потонем, держись за меня. А надо же служить, иначе Кришна не дает милости, если мы не действуем. Просто ходим. Это мало. Надо же баджана кри заниматься, практической деятельностью. А просто ходить здесь, посидеть, ну, здорово. Приходит время, когда нужно уже активно действовать. Но чтобы активно действовать, нужно знать, как это делать. У вас у всех есть друзья, знакомые. Распространяйте газеты. Распространяйте. Распространяйте много этого всего. Потому что благодаря этим газетам, кассетам, люди потом придут санкиртанщики, они книги смогут им распространить. Сами санкиртанщики, я вот сейчас, вот переориентируйтесь. Видите, книги не идет, берите кассеты. Распространяйте много кассет этих. Они работают. Люди склонны слушать, чем читать. Но когда они наслушаются, им так хочется почитать. Они начинают читать и соображать, что там написано. Потому что там предыстории, все так. По полочкам, очень простым языком объяснено. Они джапу повторять начинают. Поэтому сделайте, возьмите газеты и кассеты, санкиртанщики. И пройдитесь по тем людям, у кого есть книги. Покажите им эту аннотацию. И распространите много газет, кассет. Сделайте там много. Не надо себя обманывать. По одной кассете распространять, по одной газете. Не обманывайте. Зачем? Займите их ум. Это практически мантра. Вот в таком вот преобразованном виде. Еще не Хари Кришна повторять. А еще мантра такая вот, почему надо ее повторять? То есть это та же самая мантра, только ее вот такой. Да. Сделайте. В чем проблема? Один из таких, ты вот мне вчера пришел, говоришь, я хочу распространять. Возьми кассеты распространять. Ты не можешь книги распространять. Не получается же. Зато ты можешь этими кассетами подготовить к себе целый комплект. За неделю, за две распространяя эти кассеты, можешь приготовить, записывая адрес этих людей, кому ты кассеты распространяешь. Могут комплект быть хорошо. Давайте вот одну кассету возьмите, если что-то, позвоните по телефону, вторую хотите, позвоните, мы вам привезем. Вы должны общаться с создавайте такое, как фирма, вот есть тогда, они сразу, джук-джук, все, быстро, мгновенно, сразу. Мы должны так же оставить. Телефон, пожалуйста, если вам, вы заинтересуетесь, что-то вопросы появятся, позвоните по этому телефону. Пожалуйста, если вы хотите потом продолжить вторую кассету, мы приедем, мы... А человек прослушает кассету, вы уже к свиньями к нему можете прийти. Вот там как раз вот, вы слышали Бхагавад-гиту? Вот это все. А они интересуются, он говорит. Вот, а Шримад Бхагаватам это вообще так идет. И уже, вы уже просели, вспахали поле, значит, тут уже книги можно давать. Потом, пожалуйста, вторая волна, то есть намахатов. Тут же можно намахатов с них организовать. Это санкиртана. Мы должны мгновенно менять обстановку. Видим, книги надоели людям, а мы долбимся, долбимся с этими книгами. Почему? Потому что мы не учитываем время, место и обстоятельства. Обстановка уже изменилась в мире, а мы не хотим меняться, потому что мы такие тупые. И мы, нет, мы будем книгами все равно долбить. Мир-то изменился. Значит что? Мы должны сменить тактику. Как дать им книги? Значит, новый способ. Они прекратили, у них плохое отношение к нашим книгам. Они искомину набили. Мы сразу, хова, и приходим уже. Вы знаете, у нас культурный центр такой вот, здесь об одной культуре говорится, очень древний, такой классный, исторические события, что такое египтяне, откуда проявляются НЛО, туда-сюда, потому что это их интерес. Мы сразу сменили время, и сейчас это, что ждет в будущем, что как, чего. Мусульмане, кто такие мусульмане? Сейчас Ирак, вот представьте, сейчас Ирак, все время по телевизору, война, война готовится, Третья мировая война готовится уже явно. Надо все-все использовать, потому что обстановка меняется. И когда мы на волне, а когда мы меняться не хотим, думаем, о, какая халдышепра, это книга, они там 10 лет одно и то же. Еще кто возьмет? Мы-то пришли в этот мир, мы не пришли, то есть этот мир не пришел к нам, и мы не хотим меняться, а он давай под нас подстраиваться начнет. Это иллюзия. Это иллюзия, что они будут подстраиваться под нас. Мы будем это делать. Как им дать это? Посмотрите, Харикеша Вишнупад, Шри Хари, то все. Почему он это делает? Чего он им сразу бенгальские мотивы не молотит? Или это диски только со Шрилы Прабхупады? Это же более так, возвышено. Зачем там так, петь? Джая Сачинанда Нагоура Хари компьютер. Дискотека. Зачем? Он понимает, время изменилось. Значит, тут же надо изменить проповедь. Дать им через их интересы, через их вибрации. Через их эти все... Что они там, чем занимаются? Ну, он доступный. Он же не распространяет им пиво, так сказать, Шрихари. Должны это делать. Мир меняется. А вы ходите и долбитесь, видите, что не получается, потому что вы уже не в строку, не во времени. Это как коммунисты. Придут к вам. Вы что, неужели не хотите вступить в комсомол? Вот примерно сейчас, о, вы сейчас смеете. Вот мы так же иногда выглядим. Уже, так сказать, время как-то по-другому надо. А мы придем, здравствуйте, пионеры наши звездочки, блин. Шел вон отсюда. А мы не меняем свою тактику, проповедь. И все. Сейчас вот этот искомину набьет это слово культура неподвластная времени, культура неподвластная. Я тут же смысл. Я буду все время думать, как поменять, потому что наступит время, когда это. Знаете, есть время. Время и время. Да? Значит, нужно будет дидить мгновенно. И поэтому знать нужно. Когда думаешь, что они там, что они теперь слушают, что они там едят, что они. Что у них там теперь? Вот такая платформа. Сейчас я им расскажу про эту платформу, откуда она появилась. И начнут с японских деревянных ботинок. Дойду до Кхасов, до Калаявны, до Хунов, там, и поехал попёр. Нибелунги туда-сюда и все. И в итоге арии, ведическая культура, брахманический строй, бум-бум-бум. Иегова, Аллах, Будда, Нараян, Баларам, Кришна. Сделаем это? Есть у них какие-то писатели здесь? Вот я тебе говорю, ты говоришь, вот давайте позовем. А у нас сколько писателей, художников каких-то таких именитых. Приглашайте на Foodful Life. Это уже светская хроника. Что, разума нету, что ли? Потому что нет, у нас разум направлен вот тут вечером сидеть. И вообще мед стоит. Да? Ну это так. Батареи обнимать там что-то, ходить, дуться, ругаться здесь. Посмотри, сколько сил осталось, как ругаться, 3 дня. Я вижу, я листал, знаешь, гамчу порвал, купины выбросил. Лучше бы книг столько пошел распространять, вот эту симпотенцию, жопе. На проповедь. Все так. И так же в семьях. Люди говорят, ой, я с мужем испортил отношения, ой, я так с женой испортил отношения, ой, я там с тем. А почему? Потому что вы не умеете. Как с их интересов им дать это? И начинаете со своей колокольни. Вступай в ряды наши звездочки! По всем стандартам, по джендра, хипы, пипи. Нет. Это что, ему интересно, что ли, там, панчаратра, хипа, пипип, и так, выйду. Народа, они вообще говорят, народа, что такое слово какое-то, народа. Для многих людей это вообще, это для них говорят, сандири, мури, диндири, баба, ясеньки, ясеньки, баба, юньки, петруньки, понял, да? Примерно для них это, ты не понимаешь трансцендентальность этих вибранций. Так вот почему вы отношения порушили туда-сюда, что не так надо? Вы пытаетесь себя представить с этими людьми, как великих садху, рядом с ними преданных. А если вы такие, как они есть, а у вас сразу разрыва нету между ними. Какие? Ну просто я этого не ем, у меня зубы болят, у меня там холестерин повысился, мясо сейчас нельзя есть ни в коем случае. И потом у меня вот здесь есть вот, мне надо так вот. И ты знаешь, сколько она говорит? Чтобы их не оттолкнуть. Чего ты этим не занимаешься, почему ты этого не ешь? Там, это, знаешь, кто это ест, тот животное. А теперь хочешь, я тебе расскажу, какое ты животное? А потом удивиться, что этот человек так на тебя скажет, да дурак ты. Поэтому все порушено, пожухло, так сказать, все. Как? Ну, потому что мы, так сказать, вот свои проблемы вываливаем. По всем стандартам. Вываливаем свои это. Мы по всем стандартам вываливаем свои проблемы. Ты понимаешь, Наташа? Ты вообще сейчас соображаешь, о чем речь идет? А? Нет, по-моему. Или понимаешь? Понимаешь? А ты меня спрашивала. Я что-то делаю на радио, даже не знаю, зачем это все нужно. А то я там про панчерат вот хипу-пипип не говорю. Да? Понимаешь, да? Мы готовим эту почву, чтобы потом дать им то, что нужно. И используем такую почву, которая без нарушения регулирующих принципов. Мы не можем, я говорю, писать на корове рама, так сказать, и ее съедать. Мы доступными методами, то есть позволяющими это делать. Мы делаем через сладости, через молоко, через продукты питания, вегетарианские, лишенные низших гун там природы. Мы это делаем. Литературу используем, искусство, там, музыку. Там. Но мы не используем колбасу, мясо, водку, наркотики. Для своей проповеди. Зачем? Все, конечно, может задействовать, но мы эти средствами проповедуем туда. Посмотрите, Ленин что сделал. Он взял газету. И распространяли эти газеты. И газетами людям внушили коммунизм. Я почему говорю? Вы просто не понимаете, что происходит. Всегда работает тот же самый метод. Прабхупада взял журнальчик в этот год. И этими журналами так подогрел людей, чтобы они потом впоследствии получили что? Книги, да. А вы думаете, все просто так. Вы даже не читаете книги, даже не видите стратегию самого Прабхупады, как он это делал. Это и есть разум, надо разум-то применять. Или, по крайней мере, слушать тех, у кого это есть сейчас оклевка. Как это сделать? А то хватать книги в такой ложной идее, так, что я ее распространю, потому что я такой великий. Да ты неправильно делаешь, поэтому бьешь столбом, а не черта. Ты понимаешь или нет, откуда? Это от ложного эго. Вот я прошу, я помню, как Шарил. Я говорю, давай сладости начните распространять. Видите, книги не идете. Переключитесь на сладости. 100-200 сладостей распространяйте. А санкирдачики же как не офиг. Ой, да мы еще будем, медитация пропадет. Да наоборот, медитации нету уже. Потому что человек, вот Вишнубад рассказывает, человек, медитируя на распространение книг, он все, он говорит, эти волшебные шарики. Мы этими волшебными шариками подготавливаем такое поле для распространения книг. Санкиртанщик, видя, что книги не идут, брал мешками эти шарики и ходил 300-500 шариков в день распространял санкиртанщик и готовил этих людей. Узнал, он ходил в магазины после этого, он там, пока здесь готовит, здесь обошел, всех шариками всех накормил, пошел в другое место, накормил всех там шариками, здесь шариками. а это место уже осталось. Потом пришел, раз им. Что? А что они делают? Да нет, еще не книги. Газеты. Они газеты им дают. Back to go, отхит газеты свои. Раз, раз, раз. И пока он опять возвращается, эти обдумывают это все. Это все действует. И потом он переходит и с книгами. Книги. По Бхагавад-гите, допустим, сначала. Или по науке самосознания. Потом другие. И так. И каждый раз просад. Шариками. Адреса у него все записано. Он приходит, общается. И у него как детище его. И на Махату. И все Джай Прабхупад поют. Это стратегия. Это санкиртанщик, распространитель книг. Они так делают. Потому что они понимали, что такой запрос. Это люди, они вообще не хотят интересоваться. Но они любят сладости. И любят хорошее общение. Поэтому они приходили и давали им хорошее общение, давали им шарики. Но не спирт. Поэтому прошу вас, давай, настраивайтесь. 27-го начинается марафон, начну от него сейчас. Потому что несколько дней надо собрать. Сахану все, весь вперед. Я говорю, Мабаджи как минимум 50 газет в день, это обычный день, это не марафон никакой. А в марафон вы должны, я говорю, слушай, вы должны распространять очень много. Кассеты распространяйте, газеты, если видите, что книги не бьются, не пробиваются с книгами. Там есть аннотации, вдохновляйте людям, говорите вот так, так. Не хотите, чтобы Хари Кришна, говорите, была древняя культура, и вот здесь есть такие знания, которые позволяют, которые объясняют, почему в мире все это происходит так. Почему есть различия религии, философии, откуда это происходит, какие уровни сознания, как что, как действует чувство, ум. Я вам объясняю. Люди все это этим интересуются. Почему мы страдаем? Вот про страдания все время. А почему мы страдаем? Вот здесь объясняется, научно, как это делать. Есть там такой мужик, Лакшми Нарайан. Не надо говорить, что это я здесь, вот здесь, в Улан-Удэ. Наш Лакшми Нарайан, в Улан-Удэ. Фамилию мою не называйте, зачем? Просто скажи, да, там один есть. Все, это достаточно. Пусть они читают. Пусть слушают. Он сами захотел книгу попробрести. Через их интерес. Узнайте, кто авторитет для вашего мужа, кто авторитет для вашей жены, чем они занимаются, чем они интересуются. Узнайте эту информацию. И можете постепенно им проповедовать. Потихоньку, аккуратно. Просад, вот я все время замечал, просад начинает говорить, а вы просад им кормите? Да я пробовала кормить просадом. Как скажу ему, что это просад Кришны, он сразу отказывается. Я так смотрю, думаю, вот это да. Мозг, хаку. А у динозавра маленький мозг, и то хвостел. Вот этот динозавр, видите, и когда он, плезиозавр, такая маленькая башка, и вот такое тело. Да, а мозг там вообще как нужно. Пылинка. Одна из жизненных, и там в носу. Не две жизни, два канала. А здесь гирляндочки, это девочек же это есть полностью, веночки. И тогда они так. Это падаю я там, на дороге падаю, и раз упаду. А то сейчас как упаду. А где твоя санкиртина? Очистилась? И ждешь. Когда Вишнупад пришлет тебе письмо и скажет, дорогая Вика, ты мне приснилась во сне с четырьмя руками, с четырьмя головами. Я тебе даю имя Викальпа. И так же, да? А как? На цветочках, думаешь, вышло, на Римане, на цветочном корабле. Да? Или ты сейчас уже вообще ничего не хочешь? Не хочу от жизни ничего я. И ушедшего мне прошлого не жаль. Эти стихи чьи там такие? А? Стою я у застольной стойки, я пьян давно, мне Мне все равно, вон счастье мое на тройке в серебристый дым унесено. Пьяница. Есенин, Вова. Алкоголик Есенин. У вас такое настроение, алкоголичное. Сюда Феня. Феня Бурлаков. Или Фросин Бурлаков. Давайте, прошу вас, делайте. Тогда будет все занято, не будет этих спадов. Что, кто-то вас не может занять, потому что кто-то не может проповедовать. Он может контролировать сюда, но он не может проповедовать, чтобы занять вас. И что сам занят? Он сам занят. Хватает вот этого проповедности. Почему я вам говорю? Вы должны учиться проповедовать. Думать о том, что ты станешь авторитетом, если ты не умеешь проповедовать. И что ты сможешь там что-то поддерживать. Есть многие же, пьяные. Много знают все, но они не могут тоже удерживать. Разваливаться к нам. Почему? Потому что они сами не пример. Не являются примером. Поэтому эта проповедь лишена сил. Болтают, болтают. Хари Кришна. Субтитры сделал DimaTorzok.